Иван Петрович Страгов поглядел вверх и засмеялся. Белые хлопья снега смешивались с дождем. Холодный северный ветер угрожал застудить его старые кости. «Добро», — подумал он. «Похоже, в этом году зима пришла рано». Чем раньше, тем лучше. Метели замедлят надвигающуюся с севера армию. Пальцы на руках будут коченеть от мороза. Открытые части тела будут прилипать к металлу. Иван сомневался, что армия какого бы то ни было размера способна передвигаться в кислевицкую зиму. Его хорошее настроение медленно улетучивалось. Кто знает, на что способны эти ублюдки хаоса поклонники. Возможно, у них имеется защитная магия. Так или иначе, Иван не сомневался, что даже если кочевые племена сдохнут с голоду, воины хаоса и зверолюды выживут. Он и прежде сталкивался с ними, когда те выходили из страны троллей глубокой зимой. Зверолюды, вероятнее всего, сожрут своих союзников-людей, а воины в черной броне, похоже, не нуждаются в пище и укрытии, как и их бесчувственные скакуны. «Не стоит так унывать», — подбадривал себя Страгов. «Поможет любая мелочь, и он будет признателен, если господин Зима и его ледяное воинство уничтожат несколько тысяч демонолюбов. Нынче Кисливу нужна любая возможная помощь». Иван понукал свою лошадь. Теперь добро до Микала и место сбора войска господарского оставалось лишь несколько часов пути. Ему не терпелось присоединиться к войску. Иван не сомневался, что если войско нападет на орду хаоса, прольется много крови, независимо от того, победят они или потерпят поражение. Феликс Ягер бежал по зубчатым стенам Прага. Все было усыпано снегом. Холодный ветер покалывал лицо. Громадное осадное орудие ударило в стену. Камни содрогнулись под ударом мощного тарана. Загремели цепи, на которых огромный трап опускался с верхушки башни. С ревом высыпали наружу одетые в шкуры кочевники. Их предводителем был облаченный в черные доспехи воин хаоса, 7 футов роста, крепко сжимающий в одной руке здоровенную булаву, а во второй — огромный меч. Хаосопоклонники едва успели выбежать, а Готрек уже оказался среди них, сопровождаемый Снорри и Бьорни. Гномы прорубали себе путь сквозь хаосолюбов прямо к их предводителю. Прямо за ними находился Феликс, пообок от него Улли. Деморализованные защитники-люди воспряли духом и снова бросились в бой. Феликс ощущал, как трап прогибается под весом толпы находящихся на нем воинов. Он рубанул по щиту одного из кочевников и пинком отправил второго за край трапа встретиться со смертью на дне утыканного кольями рва. Спереди донесся боевой клич Готрека, который сразил предводителя атакующих и прорубался через его окружение. В такие моменты гном выглядел неудержимым, словно древний бог войны, вернувшийся, чтобы нести смерть врагам гномьего народа. Нанося удар за ударом, Феликс ощутил, как вся огромная конструкция заходила ходуном. «Назад!» — заорал он. «Эта штука собирается обвалиться!» Он сразу же отступил на стену, защищаясь на ходу. Феликс отбил удар крупного зверолюда и ответным выпадом отсек ему руку. На его глазах вся адская конструкция зашаталась и начала крениться на бок. Оттеснив своих противников во внутренность башни, Готрек и остальные истребители теперь неохотно двинули назад. Феликс ощутил запах гари и заметил языки пламени, поднимающиеся выше стены. Похоже, осадная башня горела. Он понятия не имел, чем это вызвано. Заклинание, алхимический огонь, раскаленное масло. Да какая разница? Феликс был рад получить передышку. Когда башня, словно идущий ко дну корабля, прокинулась и разбилась оземь, защитники разразились радостными криками. Крики смолкли, как только наблюдатели вгляделись вдаль и заметили вырисовывающиеся силуэты множества таких же башен. Феликс решил, что едва ли можно считать случившейся победой, потому как настоящей атаки еще не было. Башню выдвинули вперед без поддержки. Очевидно, то было дело рук нескольких безумцев, жаждущих славы, а не часть всеобщей массированной атаки. Феликс задумался, что же произойдет, когда при поддержке колдовства и огромных трибушетов вперед выдвинутся все башни. Такая мысль была невыносима. Внезапно Феликса охватила усталость. Почувствовав себя измотанным и опустошенным, он плюхнулся на землю и прислонился спиной к стене, чтобы передохнуть. Притопал Готрек. Гном оставил крупные следы на тонком ковре снега. Феликс потирал руки, согревая их. Теперь, когда бой закончился, пот начал холодить тело. Он понимал, что необходимо будет быстрее сменить эту одежду, иначе он рискует подхватить простуду или чего похуже. Его удивлял этот снегопад. Он не выглядел естественным. По большому счету, в это время года для снега еще слишком рано. Кислевиты радовались, полагая, что сия работа Ульрика и господин Зима сражается на их стороне. Феликс такой уверенности не испытывал. «Едва ли стоило сегодня напрягаться. Надо было оставаться в белом кабане и дать твоему народу самостоятельно разобраться с этим». «Почему же ты здесь?» — спросил Феликс, тяжело дыша. «Куда лучше прикончить нескольких зверолюдов, чем ни одного». «Вот тут ты прав. И если это все, что тебе нужно, в будущем можешь забрать себе и мою долю». «Давай-ка поднимайся, человечий отпрыск. Этим вечером нам есть чем заняться». «Не думай, что я забыл», — ответил Феликс, хотя забыть ему, честно говоря, хотелось. «Местечко, похоже, как раз по мне», — с ухмылкой заметил Бьорни. Потеряв руки, он сделал неприличный качающий жест рукой. В короткой бороде гнома застряли небольшие хлопья снега. Феликс гадал, прекратится ли вообще снегопад. Он был наслышан о кислевицкой зиме. Кто-то рассказывал, что снег начинает идти в конце лета и не прекращается до весны. Он надеялся, что это неправда. «Почему-то и мне так кажется», — пробурчал Феликс. Только лишь бросив взгляд на красную розу из переулка, Феликс обрадовался тому, что Бьорни здесь. Учитывая, что это был один из крупнейших борделей города, отыскать его было несложно. Судя по интенсивности внутреннего освещения, спросом он, несомненно, пользовался, что вряд ли было удивительно. Со всей этой армией хаоситов за воротами плотских удовольствий искал каждый, кто, предаваясь им, мог позволить себе немного забыться. И, похоже, ненастная погода не отвадила никого из посетителей. «Мы здесь не за этим», — заметил Готрек. «Ты за себя говори», — весело отозвался Бьорни. «Слыхал я, есть у них тут девчонка-полурослик, которая умеет...» «Я не желаю это слышать», — угрожающе произнес Готрек. Бьорни понизил голос до тихого бормотания. «Полагаю, говорить следует мне», — сказал Феликс. «Почему бы вам просто не пропустить по стаканчику, находясь неподалеку, на случай неприятностей?» «Снорри думает, что это хорошая мысль, юный Феликс», — произнес Снорри. Остальные истребители были, похоже, того же мнения. Феликс сомневался, что его мысль так уж хороша. Вряд ли он не привлечет к себе внимания, показавшись в красной розе одновременно с четырьмя истребителями, но, зная, что поддержка под рукой, он будет чувствовать себя гораздо лучше. Столкновение с Олафом и Сергеем не вызвало у него великого желания отправиться в бордель на свой страх и риск. Однако на данный момент у Феликса оставалась единственная ниточка, ведущая к двум наемным убийцам, и он намеревался ее проследить. «Лучше уж быть охотником, чем жертвой», — подумал Феликс. «Хорошо, заходите толпой, а я через несколько минут после вас». «Ладно, человечий отпрыск». Истребители затопали по переулку в сторону борделя. Впереди Готрек, за ним едва не бежал Бьорни. Если бы Феликс не знал Улли, то мог бы поклясться, что тот покраснел. «Должно быть игра света», — решил он. Готрек зыркнул на вышибал, которые посторонились, давая ему пройти. Те явно понимали вероятные последствия, попытаясь они изъять у четырех истребителей оружие в эти неспокойные времена. В любом случае, большинство людей входили со своими мечами. «Неприятное место», — решил Феликс, когда гномы зашли внутрь. Он подождал несколько минут, все это время молясь, чтобы гномы не впутались в неприятности. Феликс пошарил в кошеле. Неплохо, что там осталось кое-какое золотишко, потому как придется потратиться, чтобы узнать то, что ему требовалось. Феликс не спеша прикидывал, являлись ли Олаф и Сергей поклонниками Слоанеша. Это место как раз такого типа, где могли бы расслабляться ненормальные последователи демона сладострастия. Феликс хотел бы располагать большей информацией. Даже расспросов может оказаться достаточно, чтобы насторожить тех людей, которых они разыскивают, или даже спровоцировать другое нападение, если это место нечто вроде тайного храма. Феликс убеждал себя держать воображение под контролем. Дело происходит не в мелодраме Детлефа Зирка. Тут нет тайных храмов. По крайней мере, он надеялся. Феликс понял, что попросту тянет время, не желая действовать. Сделав глубокий вдох и помолившись Сигмару, чтобы Ульрика никогда не узнала, где он провел вечер, пока она больная лежала в комнате, Феликс пошел вперед. Вышибалы равнодушно скользнули по нему взглядом, пока он поднимался по лестнице, чтобы пройти через вращающиеся двери. Его окатило волной тепла. Его глаза заморгали, приспосабливаясь к неожиданно яркому освещению. В массивных канделябрах под потолком горело множество свечей. Небольшие фонари подсвечивали каждую из кабин, опоясывающих стены. Если сравнивать с дневным светом, то было мрачновато, однако гораздо светлее, чем в ночи, откуда он только что пришел. Войдя, он сразу ощутил запах пива и резких духов. Похоже, этим вечером красная роза забита под завязку. Едва оставалось место, чтобы стоять. «Хорошо», — подумалось Феликсу, — «меньше вероятность, что кто-либо попробует выкинуть опасный фортель». А затем ему представилось, как некто легонько царапает его отравленным клинком, а затем смешивается с толпой, и он поежился. Феликс убеждал себя, что это вызвано тающим снегом, который стек с волос за шиворот, но понимал, что лукавит. Он протискивался сквозь толпу к бару, и сразу же в сторону Феликса двинулось несколько обильно накрашенных женщин. «Привет, красавчик. Хочешь хорошо провести время?» — спросила одна. «Может, позже», — ответил он, когда другая подхватила его под руку. Феликс попытался стряхнуть руку, но женщина лишь вцепилась покрепче. «Ладно же», — подумал он и двинулся вперед. Быстрый осмотр показал, что истребители находятся за столом у бара, откуда открывается отличный вид на большую лестницу, которая ведет в помещение наверху. Непрерывная череда подвыпивших мужчин и скудно одетых женщин перемещалась вверх и вниз по лестнице. Низкорослый коренастый всадник Кислевит натолкнулся на Феликса и отпрянул. Феликс почувствовал руку, ухватившуюся за его пояс, и внезапно обрадовался, что убрал кошель внутрь камзола. «Угостишь даму выпивкой?» — спросила державшая его руку женщина. «Если мы вообще доберемся до бара», — ответил он, снова проталкиваясь вперед. Впереди толпа наемников собралась вокруг стола, на котором медленно сбрасывала свои одежды молодая женщина, наряженная обитательницей арабского гарема. «А у нее занятный набор татуировок и пирсинга», — отметил про себя Феликс. «У меня в пупке такое же кольцо», — сказала девушка. «Если пожелаешь, я тебе его покажу. Наверху». «Давай-ка для начала чего-нибудь выпьем», — ответил Феликс. Они пробились к бару. Все было занято. Феликсу пришлось протиснуться между двумя здоровяками в форме имперских алебардщиков и заказать два пива. «Я не хочу пива», — заявила девушка. «Хочу вина». «И еще телейского красного», — уточнил заказ Феликс. Теперь он был несколько раздосадован. Он надеялся порасспрашивать об Олафе и Сергее у барменов, но было очевидно, что те сейчас слишком заняты, чтобы отвечать на вопросы. Все оказалось гораздо сложнее, чем он полагал ранее. Благо, никто, за исключением прицепившейся к нему девушки, похоже, не обращал на Феликса ни малейшего внимания. Чтобы выделяться из толпы в столь переполненном заведении, следовало быть истребителем или эльфийским принцем. «Давай поищем, где присесть», — сказал Феликс. «Мне нужно отдохнуть». «Надеюсь, ты не слишком устал, красавчик?» «Большую часть дня провел на стенах», — пояснил Феликс. «Это выше человеческих сил». «Не похож ты ни на стражника, ни на княжеского солдата. Ты наемник?» «Вроде того». «Так наемник или нет?» «Я застрял тут с приходом армии хаоса». «Значит, охранник каравана». Феликс кивнул, протискиваясь по направлению к кабинке. Похоже, уж лучше так, чем рассказать ей правду. Раз уж кто-то разыскивает Феликса Ягера, человека, который прибыл на воздушном корабле, то чем меньше народу знает, кто он, тем лучше. Феликс оценивающе посмотрел на женщину. Она была невысокой и, как ему показалось, выглядела старше своих лет. Бледная кожа, кудрявые волосы золотистого оттенка, лицо, хоть и миловидное, но измученное, со слегка припухшими чертами. В глазах, однако, притаился хваткий целеустремленный интеллект. Улыбка была профессиональной, но приятной. Движение руки по его бедру — отработанным. «Не похож ты на охранника каравана. Скорее уж, на жреца или чиновника». «Ты очень часто видишь тут жрецов?» «Ты удивишься, кто у нас только не бывает. Эльфы, гномы, маги, аристократы. Да все». «Может, ты даже видела пару крутых парней, которых зовут Олаф и Сергей?» — рискнул спросить Феликс, полагая, что она может что-нибудь знать о его жертвах. Он накрыл ее руку своей. Поглаживающий массаж прекратился. «Один из парней здоровяк. Грубоватый и сильный, очень сильный. Второй выглядит тучным, но быстро двигается и умеет обращаться с ножом. «Они твои дружки?» — подозрительно спросила женщина. Показалось, что теперь улыбка на ее лице застыла, почти заледенела. «Не совсем». «Тогда что тебе за дело?» «Я их разыскиваю». «Хочешь сделать кому-то больно?» Та заминка, которую она сделала, подбирая слово, говорила о том, что женщина собиралась высказаться иначе, но передумала. «Я удивлена. На вид ты и сам способен на подобное». Ее пальцы снова затрепетали. Феликс обездвижил руку женщины. «Не знаешь, где я могу найти их?» «А мне что с того?» — оценивающе посмотрела она на Феликса. Он показал ей раскрытый кошель, в котором женщина могла заметить блеск золота и мерцание серебра. «Зависит от того, что расскажешь». «Прошлой ночью они были здесь?» «Это мне известно». «Они сказали Саше, что вернутся, но сами не вернулись. Наверное, отправились куда-то еще. Возможно, в золоченое древо». «Саша?» «Высокая девушка с черными волосами. Она в них влюблена». «В обоих?» «Ну, все люди разные». «Где я могу найти Сашу? Хочу потолковать с ней». «Если отстегнешь мне немного из тех денег, я найду ее для тебя и даже смогу убедить с тобой поговорить». «Почему может потребоваться ее убеждать?» «С твоими приятелями лучше не связываться». «Тогда, возможно, тебе стоит запомнить еще кое-что». «И что?» «Со мной тоже лучше не связываться». «Я уже начала это подозревать». «Иди за Сашей, и если приведешь ее сюда, для тебя найдется золотой». «Я бы предпочла получить его сейчас». «Ну, разумеется. Вот тебе серебряная монета, чтобы поддержать твою заинтересованность». «Ты меня уже заинтересовал, красавчик, но серебро никогда не помешает». Феликс следил, как женщина пропала в толпе. Не совсем понимая, во что ввязывается, он по-любому намеревался продолжать. У него действительно было желание разузнать все, что можно, о тех, кто напал на него прошлым вечером. Феликс не очень-то надеялся, однако существовала вероятность, что ему удастся выяснить, кто стоял за ними. Куда предпочтительнее использовать любой, даже незначительный шанс, чем ждать отравленный кинжал в спину. Он только пригубил пиво, решив оставаться трезвым. Возможно, вскоре ему потребуется как следует напрячь мозги, если только девушка попросту не смоется с его деньгами. Или если ее подруга предупредит этого великого, которого упоминали Олаф с Сергеем. Черт, он даже не удосужился узнать имя девушки. Да все шансы за то, что она попросту забрала его деньги и не вернется. И только лишь у Феликса возникла сия мысль, он заметил возвращающуюся девушку. Одну. «Она поговорит с тобой, но сюда приходить не желает». «Тогда где?» «Наверху, где же еще? Тебе нужно оплатить заведению комнату и ее время. Это помимо того, что ты должен мне и ей». «Хорошо, пошли». Феликс поднялся и пошел за ней, по-прежнему сжимая в руке кружку пива, чтобы не выделяться среди присутствующих. Дойдя до лестницы, он обернулся и посмотрел на истребителей. Готрек поймал его взгляд и кивнул. Феликса ободрило присутствие истребителя. Свободной рукой Феликс показал все 5 пальцев и надеялся, что Готрек поймет. Это 5 минут. Истребитель снова кивнул. Феликс продолжил подниматься по лестнице, внезапно почувствовав себя слишком уязвимым. Если там окажется какая-нибудь ловушка, ему и 5 минут хватит, чтобы умереть. Помещение было просторным. На стенах был развешан занятный ассортимент хлыстов и цепей. Кровать была потасканной. Девушка выглядела так же. Она была высокой и худой, но взгляд был странным, словно как у человека не совсем вменяемого или, куда вероятнее, пристрастившегося к гнилокорню. Кроме тонкой сорочки на ней ничего не было. Феликс принюхался. В воздухе пахло застарелым потом и прочими выделениями, резкими духами и ладаном. Потому как засвербело в носу и напряглось горло, Феликс понял, что кто-то покуривал тут гнилокорень, смешанный с чем-то еще, что он не распознал. Он прошел и открыл окно. Поглядел вниз на улицу. Высоковато. Они находились на 3-м этаже борделя. «Ха-ха-ха! Если ты собираешься свалить по-быстрому, то это не тот выход». раздалось жуткое и пронзительное хихиканье девушки. «Ты лишь шею себе сломаешь. Поверь мне, до тебя уже пробовали». Феликс перевел на нее взгляд, а затем обратно на невысокую блондинку. «Полагаешь, мне может потребоваться сбежать по-быстрому, а? Раз уж ты разыскиваешь Олафа с Сергеем, и они, по словам Моны, тебе не приятели, то выбирать тебе не придется. Можешь случайно из окна вывалиться». «Плохие они ребята, эта парочка», — заметил Феликс. «Так и есть. Что тебя интересует? Мона что-то говорила про золото». «Посмотрим, что ты мне расскажешь, и насколько я тебе поверю. Сие зависит от многих вещей». «Ты собираешься впустую потратить наше время? Один из тех чудаков, которые с девушкой хотят лишь разговаривать? Или это прелюдия к чему-то экстравагантному?» «Ничего подобного. Я лишь выясняю, зачем Олафу и Сергею могло понадобиться убивать моего друга». «Этот друг, он послал тебя прояснить ситуацию?» «Вроде того». «Видок у тебя подходящий. Впервые услышав твою речь, я было подумала, что ты священнослужитель. Глядя на тебя, я полагаю, что ты мог бы оказаться одним из тех рыцарей-храмовников, святош, что режут глотки столь же быстро, как одаривают взглядом». «А у тебя богатый опыт общения с рыцарями-храмовниками?» — улыбаясь, поинтересовался Феликс, думая об Альдреде, единственном храмовнике, с которым он когда-либо был знаком. Тот явно походил под указанное описание. «И кого тут только не бывает, красавчик?» — произнесла Мона, многозначительно поглядывая на кошель Феликса. Ей явно не терпелось получить обещанные деньги. «Пока что я не услышал ничего из того, что мне нужно». «Что ты собираешься сделать, если я расскажу тебе, где найти Олафа и Сергея?» — спросила Саша. «Я очень удивлюсь», — подумал Феликс, приняв во внимание тот факт, что прошлой ночью оставил их трупы в переулке. «Ну, это зависит», — ответил он. «От чего? Удастся ли мне убедить их оставить моего друга в покое?» «Если только ты не круче, чем выглядишь, это будет сложновато». «У меня есть друзья, на фоне которых я выгляжу жрецом Шалли», — произнес Феликс, зная, что говорит чистую правду. Девушек, должно быть, убедила искренность в его голосе. Реакция Саши его удивила. Она зарыдала. «Говорила я им, что не следует вмешиваться. Говорила, что довольна. Они не послушали». Феликс сохранил невозмутимость на лице, раздумывая, что же имеет в виду плачущая женщина. Инстинкт подсказывал ему хранить молчание и просто позволить ей высказаться, а там будет видно. Феликс уставился на девушку с самым бесстрастным видом, который только смог изобразить. Он отметил, что Мона начала суетиться и нервничать, словно ей не нравилось направление, которое принял разговор. Похоже, что кое-что ей тоже было известно. Видна была некая истина в изречении, которое его отец постоянно произносил в застольных разговорах, выпивая со своими приятелями-купцами. Когда доходит до выведывания тайн, ничто не сравнится с борделем. Девушка снова взглянула на него. Слезы стекали по ее лицу. Трудно было представить, чтобы кто-нибудь испытывал нежные чувства к двум скотам вроде Олафа и Сергея, но она, как видно, испытывала. «Или это просто действие гнилокорня», — цинично подумал Феликс. Девушка глядела на него, словно ожидая некой реакции. Он решил блефовать. «Что конкретно они тебе про нас рассказали?» — спросил Феликс, стараясь, насколько возможно, говорить спокойно и вежливо. Удивительно, насколько угрожающе это может звучать при подходящем стечении обстоятельств. «Немного, немного. За последнее время я мало чего узнала. Они иногда разговаривали об этом, когда думали, что я не могу их слышать, и это для них было чем-то вроде забавы. Они вроде нашли себе нового покровителя, который обеспечил их достаточным объемом работы и собирался наградить их особенным способом». «Под работой ты подразумеваешь...» «Работу кулаками. Улаживать то, что следует уладить. Сначала я думала, что это обычное дело. Аристократы сводят счеты, купцы вредят конкурентам, но затем...» «Затем что?» «Они стали вести себя странно. Приходить и уходить в неурочное время. Говорили про шантаж каких-то людей. Похоже, они полагали, что те имеют что-то на кого-то из аристократов». Феликс перевел взгляд на Мону. «Ты уверена, что хочешь услышать продолжение? Есть некоторые вещи, знания которых может подвергнуть опасности твою жизнь». Та посмотрела на него, затем на кошель. Мона понимала, но алчность в ней боролась со страхом, и Феликс недолго раздумывал о том, что в итоге победит. Он бросил ей золотой. «Я подожду тебя внизу», — сказала Мона. «Давай». Она открыла дверь и вышла наружу. «О чем еще они тебе говорили?» «Они мне ничего не рассказывали». «Тогда что ты еще подслушала?» «Ничего, ничего». «Ты даже не видела этого нового покровителя?» Феликс заметил, что начал изъясняться, подражая этим девушкам. «Видела ли ты когда-нибудь их нового покровителя?» «Иногда за ними приходил здоровяк. Аристократ, если судить по манере разговора». «Ты когда-нибудь видела его?» «Нет». «Нет?» «Он всегда носил плащ с капюшоном, а лицо было обернуто шарфом». «Как-то это необычно». К его удивлению, женщина рассмеялась. «Здесь, бога ради, многие, особенно шишкари, не желают, чтобы люди прознали, что они наведываются сюда. У них есть жены, любовницы, соперники. Улавливаешь или нет?» «Знаешь что-нибудь еще об этом мужчине? Они не называли его великим или как-то вроде того». Внезапно, какое бы там настроение ни владело ей, оно прошло, и девушка, похоже, осознала, что она понарассказала. «Если Олаф и Сергей узнают, что я тебе это сообщила, они меня убьют». «На твоем месте я бы о них не беспокоился. Они больше никому не доставят неприятностей». Глаза девушки округлились. Вид у нее сделался такой, словно она готовилась заорать. Феликс зажал ей рот рукой, чтобы девушка не закричала. Та слабо сопротивлялась, словно ожидала, что он нападет на нее или оттащит к окну и сбросит вниз. Феликс выругался. Он не узнал от нее ничего такого, о чем бы сам не догадывался, за исключением того, что некий неизвестный покровитель несколько раз, как ни странно, встречался с ними здесь, в Красной Розе. «Послушай меня», — произнес Феликс. «Я не причиню тебе вреда. Просто ответь на мои вопросы, а затем я уйду. Не ори и не привлекай внимания другими способами, тогда получишь золото. Поняла?» Девушка кивнула. Он думал, правильно ли поступает, отпуская ее, но не видел иного выхода. Вряд ли бы ему удалось протащить ее по коридору с зажатым ртом. Даже в Красной Розе это могло привлечь нежелательное внимание, которого он хотел избежать. Феликс освободил рот девушки. Дышать ей стало легче. По дыханию не было заметно, что девушка собиралась заорать. «Что-нибудь еще об этом покровителе? Имя, место встречи, хоть что-то?» «Я знаю, что однажды они последовали следом за ним, чтобы узнать, откуда он приходит. Говорили, что он тот еще ушлый тип, но они умели становиться незаметными, если того хотели». «Ну, не так уж и умели», — подумал Феликс, вспоминая события прошлого вечера. «И куда тот пришел?» «Во дворец». «Чудненько», — подумал Феликс. «Только этого мне не хватало». Он изучал девушку взглядом, надеясь обнаружить признаки того, что та солгала, но ничего не заметил. Она выглядела искренней и снова немного одурманенной наркотиками. «Это все?» — спросил он. «Я слышала, как однажды они упоминали имя». «Какое?» «Халек». Феликс начал гадать, сколько прошло времени и разыскивают ли его Готрек с истребителями. В данных обстоятельствах это было бы весьма некстати. Он достал несколько золотых из кошеля и бросил девушке. «Вот, это тебе». «Если снова увидишь того мужчину или что-нибудь о нем услышишь, сообщи Феликсу Ягеру в Белый Кабан. Там найдется для тебя еще золотишко». «Я запомню», — ответила она, повернулась и уткнулась лицом в подушку. Он слышал ее рыдания, пока не вышел за дверь. «Я остаюсь здесь», — заявил Бьорни. «Вы можете отправляться куда хотите». «Как пожелаешь», — сказал Готрек. «Я думаю, я останусь тоже», — смутившись, тихо произнес Улли. «Твое дело, паренек». Феликс и Готрек вышли на улицу. Феликс торопливо изложил, что ему удалось выяснить. Это не заняло много времени. «Мы ничуть не приблизились к отысканию этого великого, который стоит за убийцами, человечий отпрыск». «Нет. Хотел бы я знать, зачем они хотели нас убить. Может, это месть какого-нибудь старого врага?» Большинство врагов мы поубивали. Но некоторые остались. Например, тот Скавен, серый провидец. Сомневаюсь я, человечий отпрыск, что он смог бы выдать себя за аристократа и проникнуть во дворец. Неважно, сколь велики его магические способности. В прошлом он использовал агентов людей. Да уж, с этим не поспоришь. Или это может быть как-то связано с армией хаоса за стенами? По мне, такое более вероятно. Заметил истребитель, замолчал и прислушался к ночным звукам. Ты что-то услышал? Звук шагов того, кто пытается идти, не слышно. Шаги, стало быть. Истребитель поднял топор. Феликсу было почти жаль любого из вероятных грабителей, которые выскочат на них из темноты. Почти. А затем вспомнил наемных убийц и их отравленные ножи, и тут же порадовался тому, что надел кольчужную рубаху. Феликс задержал дыхание, чтобы не выдавать себя. Из тумана появились два молодых человека со скрытыми под масками лицами, держащие в руках дубинки. Бросив единственный взгляд на истребителя, они завопили от страха, развернулись и скрылись в ночи. Готрок пожал плечами и решил не преследовать их. Феликс подумал, что это мудро. «Если девка не солгала, человечий отпрыск, то предатель во дворце», — продолжил прерванный разговор Готрок. «И что нам теперь делать? Отправимся к князю и заявим ему, что в его окружении, возможно, находится хаосопоклонник? Простите, мы не знаем, кто именно, но поверьте нам на слово. Либо мы должны начать расспрашивать прислугу об этом халлике. В любом случае, это, вероятно, не настоящее имя». Истребитель пожал плечами, развернулся и снова пошел вдоль улицы. С неба недобро глядела луна хаоса. Феликс мог поклясться, что горгульи на зданиях зашевелились. «Игра света», — успокоил себя Феликс, поспешив за истребителем. «Не самый это приятный город, даже без армии хаоса за городскими воротами». Макс Шрейбер встал и сдвинул занавески, полностью закрывая прикрытые ставнями окна, пытаясь избавиться от холодного сквозняка. На мгновение через щель в ставне он разглядел покрытую белым снегом крышу здания напротив. Увиденное ему не понравилось. В это время года слишком рано для снега. Что-то воздействует на погоду, и то обстоятельство, что случилось это сразу по прибытии Орды Хаоса, не могло быть совпадением. Он поглядел на лежащую Ульрику, закутанную в толстое одеяло. Если это резкое похолодание не прекратится, ей может потребоваться еще одно, или холод может свести на нет все труды Макса. Хотя, похоже, сейчас она спит здоровым сном поправляющегося после болезни человека. Кризис миновал, и делать ему тут, по большому счету, нечего. Но Макс все равно находился здесь, наблюдая за спящей и вознося благодарственные молитвы Шаллии за спасение ее жизни. Даже если Ульрика никогда не будет принадлежать ему, Макса радовало, что она осталась в живых. Он подошел, погладил ее по голове и на цыпочках вышел за дверь. Макс был обессилен, словно не один день отшагал без еды, и он знал, что необходимо восстановить силы, как физические, так и магические. Он спустился по лестнице в таверну. Мужчины смотрели на него с большим уважением, удивлением и даже страхом. Каким-то образом разнеслась весть, что он спас Ульрику от чумы. Теперь не находилось желающих его рассердить. Помимо прочего, возможно, он сможет спасти и остальных, если их поразит болезнь. Макс понимал, что в этой связи рано или поздно возникнут проблемы. Как бы ни хотелось, ему просто не хватит сил, чтобы спасти такое множество людей. Макс едва не погиб, спасая Ульрику, и испытывал сомнение, что во всем городе найдется хоть кто-нибудь, ради кого он снова захочет рисковать своей жизнью. Конечно, сейчас легко так рассуждать, находясь среди грубых мужчин с суровыми лицами, но что если завтра к нему придет какая-нибудь заплаканная мать и попросит спасти ее дитя? Отвергнуть подобную просьбу будет гораздо труднее. Ладно, когда такое произойдет, тогда он и будет беспокоиться». Нет смысла грузиться завтрашними проблемами. Сделав официантке заказ на еду и чай, Макс затем вернулся в комнату. Ему не хотелось быть объектом пристальных взглядов посетителей общего зала и вообще не хотелось пить вино. Он желал сохранить голову ясной и ничем не повредить своим способностям. Макс недоумевал, куда подевался Феликс с истребителями. Вероятнее всего, выслеживают человека, который наслал прошлой ночью наемных убийц. Макс задумался, может ли он чем-нибудь помочь. что в настоящее время нежелательно. Каждую частичку силы необходимо расходовать экономно, пока он не придет в норму. Но даже тогда вряд ли он сможет чем-либо помочь, если человек, как они полагают, является последователем культа. Такие люди обычно хорошо защищены от сканирующей магии. Для них это необходимость. Макс задумался над тем, могут ли убийцы явиться по его с Ульрикой души, если их интересуют лишь Феликс и Готрек. Принимая во внимание мощь топора истребителя, можно было понять мотив разобраться с ним. Но какой смысл заниматься кем-то еще? «Да стоит ли пытаться понять мотивы хаоса поклонников?» — думал Макс. «Чрезмерные усилия в этом вопросе чреваты лишь мозгами набекрень. Насколько ему известно, прежде такое случалось. Те, кто пытался понять пути хаоса, частенько покорялись ему. Как раз об этом его часто предупреждали». Пока эти мысли будоражили его рассудок, Макс ощутил внезапное значительное изменение в ветрах магии. Оно было более очевидным, чем если бы выразилось в отдаленных ударах грома. Макс выглянул в окно и призвал свое магическое чутье. И он снова заметил, что его подозрения верны. Мощные вихревые потоки начали образовывать над армией хаоса солидное облако черной магии. Закручивались вниз огромные водовороты магической энергии, притягиваемой отовсюду. «Что происходит?» — недоумевал Макс. «Уж точно ничего хорошего». В дверь постучали. Макс осторожно сместился и проверил засов. Тот был на месте. «Кто там?» — спросил он. «Вы, господин Шрейбер?» — в ровном голосе угадывался представитель властей. Макс недоумевал. «Кто бы это мог быть? Какая-то западня?» Он воспользовался своей тщательно сберегаемой силой и применил сканирующее заклинание. В его мозгу проявился образ мужчины за дверью. То был высокий военный в плаще с крылатым львом Прага. Нашивки на рукавах показывали, что это пристав. Позади с ноги на ногу переминалась пара солдат. «Это посланники князя?» — задумался Макс. «Весьма вероятно». Однако хаосопоклонникам не впервой прикидываться представителями власти. Макс не желал подвергать опасности Ульрику в ее ослабленном состоянии. «С какой целью интересуетесь?» «У меня повестка от князя». А вот это хотя бы похоже на правду. Мужчина держал в руках свиток пергамента. «Тем не менее, какова цена пергамента?» — задал себе вопрос маг. Призвав ветры магии, он приготовил мощное ударное заклинание. Если эти люди наемные убийцы, то они не застанут его врасплох. Макс немного приоткрыл дверь. Никто не сунул туда нож. Пристав бросил на Макса недоуменный взгляд, словно поведение мага было несколько необычным. «Если мужчина тот, кем кажется, то подобная реакция очевидна», — предположил Макс. «У меня здесь больной, который все еще может быть носителем чумы. Вам лучше передать мне послание и обождать внизу», — произнес Макс. Настал момент истины. Если эти люди — наемные убийцы, то самое время атаковать. Макс заметил, что пристав побледнел и быстро просунул свиток в щель между дверью и косяком. «Вы правы, господин», — сказал пристав. Макс изучил свиток. Тот выглядел подлинным и имел печать с крылатым львом. Макс не ощутил в нем никакой магической энергии, поэтому мог утверждать, что имеет дело не с магической ловушкой. Следуя по принципу, что лишняя безопасность не помешает, Макс проверил свиток магическими чувствами, но ничего не обнаружил. Пожав плечами, он закрыл дверь и сломал печать. Мак быстро прочел сообщение. Это была обычная просьба явиться во дворец. Сообщение было адресовано господину Максу Шрейберу из Имперского колледжа магов. Похоже, что правящий дом Кислева желает прибегнуть к его услугам. Вероятнее всего, на случай чумы они хотят иметь под рукой лишнего врачевателя, цинично решил Макс. Он бросил взгляд на Ульрику. Не хотелось оставлять ее без охраны, но Праг в осаде и на военном положении, а отказ на требования правителя может быть расценен как измена. Мак заново осмотрел послание. Там не было упомянуто время появления во дворце, а час был поздний. Глядя на спящую Ульрику, Макс быстро обдумал ситуацию и решил рискнуть неподчинением князю. Утром будет полно времени, чтобы отправиться навстречу с ним. Макс быстро набросал ответ и спустился вниз, чтобы передать его приставу. Серый провидец Танкуоль оглядел старейшин клана Творцов. Теперь его распирало от самодовольства. С момента разгрома войск Ларка они смотрели на него с большим уважением, приправленным таликой страха. И это хорошо. Этот зал заседаний был некоторым образом жалкой пародией на зал 13 в Скавенблайде. Старейшины заседали в большой ротонде, формой грубо напоминавшей подкову. Их было 13, что неудивительно, потому как это одно из священных чисел в мировоззрении скавенов. Здесь находились представители каждой из гильдий клана. Столь разношерстная группа, что даже могучий интеллект Танкуоля опасовал перед попыткой понять иерархию их взаимоотношений. Он предположил, что, как и в Скавенблайте, отражением статуса было место представителя на подкове. Чем ближе к центру и дальше от концов, тем могущественнее скавен. Верховный погонщик клана восседал в центре, на оси симметрии. Серый провидец Танкуоль стоял перед ним в пространстве, окружаемом подковой, под прицелом 13 пар лихорадочно сверкающих глаз. Его лапы попирали руну клана Творцов, мозаикой, выложенную на полу. Танкуоля не пугало его положение, ни в малейшей степени, а незначительное напряжение мускусных желез лишь показывает его волнение. «Твой бывший приближенный пропал, серый провидец Танкуоль», — проскрипел верховный погонщик. Танкуоль заметил записку, передаваемую по столу из лапы в лапу. Это был недобрый знак. «Предатель Ларк снова ускользнул от клана Творцов», — с насмешкой произнес Танкуоль, чтобы лишь что-то ответить. «И почему меня это не удивляет?» «Мы надеялись, что ты воспользуешься своими силами, чтобы разыскать его. У клана Творцов имеются счеты к этому анормальному существу». «Я сделал все возможное», — прочирикал Танкуоль. «Но, видимо, он покинул город». «И что теперь делать, серый провидец?» Танкуоль наблюдал, как записка медленно передается с левого конца подковы к центру. «Что за информация в ней?» — гадал Танкуоль, продолжая при этом говорить. «Возникли значительные возмущения в потоках магических энергий», — с видом мудреца сообщил Танкуоль. То была правда. Последние несколько дней ветры магии усилились, как никогда ранее. Сканирование через такой магический шторм было равносильно попытке вглядываться в метель. В сложившихся обстоятельствах отследить Ларка не представлялось возможным. «И эти возмущения воздействуют на мое видение и препятствуют всем способам сканирования». «У тебя есть предположение, чем вызваны эти возмущения? Могут ли это быть силы, стоящие за Ларком?» Мысль тревожная, но слишком уж невероятная. Не то чтобы Танкуоль подозревал, что силы хаоса оказывают поддержку столь ничтожному созданию, как Ларк. Скорее уж, это некий мистический феномен, проявившийся одновременно с наступлением Орды Хаоса. Имелась исчезающая малая вероятность, что чародеи Орды вытягивали энергию из пустоши для поддержки своей магии. Как только подобная мысль возникла в уме Танкуоля, он почувствовал, что мускусные железы сжались практически до точки опорожнения. Всего лишь вероятность подобного была ужасающей. Речь шла о силе почти за пределами воображения. «Конечно же», — размышлял Танкуоль, — «если найдется способ получить доступ к этой мистической энергии до того, как она достигнет Орды Хаоса, то чародей, осуществивший подобное, станет беспредельно могуч». Внезапно Танкуоль понял, что его главная задача — выбраться из адской ямы и начать изучение той возможности. Теперь ему лишь требовался предлог. В этот момент записка была передана верховному погонщику, который развернул ее, прочел и нахмурился. «Мы получили известие из Скавенблайта. Ты немедленно возвращаешься туда для объяснения своих действий перед Советом 13, серый провидец Танкуоль. Мы, разумеется, предоставим эскорт, чтобы обеспечить тебе проход через эти опасные земли». В обычных обстоятельствах, по оправданной предосторожности скавенов, перспектива подобного путешествия вызвала бы у Танкуоля беспокойство. Но сейчас он ждал этого почти с нетерпением. «Я отправляюсь незамедлительно», — заявил Танкуоль. Он отметил, что его горячность привела Творцов в замешательство и неслабо испугала. «Что происходит?» — недоумевал Феликс. По его телу побежали мурашки. Волосы на загривке встали дыбом. В ночном небе наблюдалось необычное свечение, переливающееся над расположившейся за городом армией. Феликсу уже были знакомы такие ощущения. Они возникали как раз перед использованием черной магии. Ощущения были не из приятных. Вероятно, это имеет отношение к раннему снегопаду. Прямо по курсу был белый кабан, огни которого ободряюще сверкали сквозь сплошную пелену снегопада. На глазах у Феликса наружу вышли трое мужчин в форме княжеской стражи. Он поборол искушение укрыться в переулке. Неужели они приходили расследовать убийство Олафа и Сергея? Не его ли они разыскивали? Готрек не выказал признаков беспокойства. Он двинулся вперед, не обращая никакого внимания на стражников. Стражники явно узнали гнома и потому держались от него подальше. Когда солдаты проходили мимо Феликса, тот услышал, как они шепчутся про сегодняшний бой. Похоже, что их действия на стенах стали широко известны. «Отлично», — подумал Феликс. Не приходилось ждать особой выгоды от того, что они сделались героями на час, но какая-никакая польза была. Пока они полезны для обороны города, вряд ли кто-либо будет обращать пристальное внимание на прочую их деятельность. Войдя в таверну, Феликс сразу же поднялся наверх, оставив Готрека напиваться в баре в одиночестве. «Как она?» — взволнованно спросил Феликс. Макс сидел на прикроватном стуле. Феликс не мог определиться, что он испытывает по поводу присутствия здесь мага. Он испытывал ревность и признательность одновременно. «С Ульрикой все будет хорошо», — тихо произнес Макс. «Ей лишь необходим покой и время на поправку». «Ты сам как? Чувствуешь себя лучше?» «Немного устал, но жить буду. Узнал что-нибудь интересное?» Феликс украдкой поглядел на Ульрику, дабы убедиться, что та спит, а затем рассказал о том, где побывал и что разузнал. «Не так уж много, но хоть что-то», — подытожил Макс. «Ты действительно надеешься выяснить имя хозяина наемных убийц?» «Нет, но временами срабатывает удача. Если не пытаться, то ничего никогда не добьешься. И тогда мы можем лишь отступить и ждать в спину отравленный кинжал какой-нибудь темной ночью. У тебя есть какие-либо идеи?» «Нет, я обеспокоен. Не очень-то успокаивающая мысль, что во дворце может находиться предатель. Хотя не могу сказать, что я удивлен». «Как и я». «Неужели? Ты говоришь это с такой уверенностью, Феликс?» «Мне не впервой сталкиваться с предателями из высших сфер». Макс молча смотрел на него. Сам того не ожидая, Феликс поведал историю о своем столкновении с фрицем фон Гальштадтом, шефом тайной полиции Курфюрста Эммануэля и агентом Скавенов. Макс оказался хорошим слушателем. Он кивал головой, улыбался и задавал разумные вопросы, когда требовалось прояснить некоторые моменты. «Ты полагаешь, этот предатель может оказаться столь же высокопоставленным лицом?» — в конце концов спросил Мак. «Не вижу причин, почему бы ему не быть даже более влиятельным человеком. Благородное происхождение человека не является панацеей от продажности». «Я уверен, что многие представители правящего класса категорически с тобой не согласятся», — заметил Макс. «Но не я. Доказательства тому я наблюдал даже в Мидденхейме. Помню вот...» В этот момент лицо Макса исказилось выражением неприкрытого страха. Оно побледнело. Руки задрожали. Вид у мага был такой, словно его поразило молнией. «Что такое?» — спросил Феликс. «Мы должны отправиться на стену. Сейчас же. Захвати истребителя». Человек, именуемый Халиком, стоял на самой высокой башне цитадели и вглядывался в ночь. Его взгляду открывались покрытые снегом крыши внутреннего города, выступающие шпили храмов, лабиринтоподобная мозаика улиц и мощеные внутренние стены. Дома и многоэтажные здания с такого расстояния выглядели крошечными. По сути, реальной выглядела лишь внешняя стена. Вдали виднелось раскинувшееся море огней костров, окружающее город, очертания чудовищных демонических осадных механизмов, покрытых снегом, под которым поблескивал черный металл. Теперь он мог видеть и другие вещи. На днях повелитель благословил его даром. Халек изменился. Теперь его глазам было доступно больше, чем взгляду простого смертного. Он мог видеть, как вокруг струятся и меняются энергетические потоки его хозяина Дзинча, повелителя магии. Халек знал, что вскоре глаза начнут меняться и станут явными признаки мутации, но сейчас это не имело значения. К тому времени, как кто-либо из его окружения заметит, что Халек один из одаренных, будет уже слишком поздно что-либо с этим делать. И они, и их город будут раздавлены железной пятой хаоса. Халек понимал, что ему не следует так думать. Он понимал, что изменения сделали его слишком чувствительным к потокам магии, которые призывались лучшими колдунами Орды Хаоса. Он понимал, что это начинает воздействовать на его разум. Вскоре сие не будет иметь значения. Скоро он сможет свободно наслаждаться ничем не ограничиваемым поклонением своему хозяину, меняющему пути. Но сейчас дела еще не приняли окончательный оборот, и все еще может сорваться. Халек частенько напоминал себе, что нет смысла в победе Хаоса, если он не увидит ее собственными глазами, и не хотел рисковать разоблачением незадолго до наступления того славного дня, когда наступит время перемен. С одной стороны, Халек испытывал некоторую неуверенность, а желает ли он вообще увидеть победу Хаоса. С другой-то стороны, он все еще предан городу, людям и князю. И этой части его рассудка хотелось, чтобы он никогда не посещал ту первую встречу, никогда не позволял себе соблазниться идеей обретения запретных знаний. «Теперь уже поздно», — твердил он себе, стараясь подавить ту часть своей личности, что чувствовала вину, усталость и боль. Осталось лишь сыграть отведенную ему роль. Халек старался убедить себя, что изменения происходят к лучшему. Он чувствовал дары хозяина, пробуждающиеся в нем, и то, что скоро они проявятся, как у всех избранных Старого Света. Вместе с новообретенной чувствительностью к ветрам магии пришли и первые намеки на способность к их использованию. Теперь усилием воли Халек мог преобразовывать саму сущность магии. Желая доказать себе, он сосредоточился на том, чтобы вызвать свечение вокруг руки. Огромными усилиями он вызвал слабое призрачное свечение вокруг себя. Изумительно. Большинству чародеев подобное дается годами учений и напряженных тренировок, а Халеку не потребовалось ничего, кроме усилия воли. Если он сейчас, по прошествии нескольких дней, может проделывать такое, то на что будет способен через несколько лет? Халек уставился вдаль, и внезапно его внимание было привлечено протяженным магическим переплетением, разворачивающимся вокруг города. Сегодня яркость его блеска была изумляющей. Сегодня, когда Морслиб сияет во всей своей красе, завершающие обряды запечатают кольцо вокруг города, способствуя реализации великого плана. Халек мог наблюдать паутину силовых линий, мерцающих среди рядов армии Хаоса, пробегая между священными обелисками, пока колдуны на службе Дзинча призывали ветры магии, направляя их на свои нужды. Каждый из тех огромных, покрытых резьбой камней, был перенесен из пустошей Хаоса сотнями освященных рабов. Халек пока не мог предположить, каково их предназначение, но понимал, что оно должно быть грандиозным. Придет время, и он узнает. Халек заставил свой разум отвлечься от созерцания бесконечного очарования магического плетения и возвратиться к насущным проблемам. Жаль, что Олаф и Сергей провалили порученную им задачу. По-своему, они были хорошими служителями, и Халек сожалел, что их не окажется рядом, чтобы получить награду, когда наступит великий день. Должно быть, Феликс Ягер поразительно везуч или очень крут, раз уж пережил столкновение с этой парой грозных убийц. Не слишком утешительная мысль, а ведь он считал Ягера менее опасным, чем те, которым он поручил позаботиться о его устранении. Если уж столько усилий нужно для убийства человека, то насколько больше потребуется, чтобы разобраться с истребителем? Однако, смиренно решил Халек, все неудачи можно преодолеть настойчивостью и усердным стремлением учиться на чужих ошибках. Нужно лишь найти иной способ, вот и все. Он ощутил уверенность, что еще не поздно выполнить свою часть великого плана, как всегда случалось и прежде. Прямо сейчас нужно беспокоиться о других вещах. На данный момент его агенты уже должны были подбросить отраву в зернохранилище у водяных врат. Оно станет первым из многих, если все пойдет путем. Он вздрогнул. Ему не нравилось заниматься такими делами. Это шло вразрез со всем, во что его воспитывали верить. Ему не нравилось думать о себе как о предателе. В тот миг, когда сия мысль посетила его, Халека озарил проблеск понимания. С одной стороны, он испытывал вину, это верно. С другой, наслаждался безнравственностью своих поступков. Это его месть за то, что всю жизнь он был на вторых ролях, за все то презрение, что копилось внутри. Халек освободился от смирительной рубахи чести и ответственности, что по-своему неплохо. «Тогда почему у меня такое ощущение, словно я стою на краю бездны?» — подумал Халек. Наблюдая, он ощутил, что в ответ на струящуюся вдали энергию над городом начали происходить изменения. Словно прозвучал пронзительно резкий вой. Такой звук могла бы издать терзаемая душа, увлекаемая в глубочайшую преисподнюю Дзинча. «Что происходит?» — недоумевал Халек. «Какая-то часть великого плана, о которой его не предупредили?» Пока они неслись сквозь снегопад, из тумана начали появляться призраки. Сперва Феликс не верил своим глазам. Он решил, что видит только лишь завихрение снега, принявшие необычную форму, однако при более пристальном взгляде стало ясно, что это не так. Очертания обрели вид туманных и расплывчатых человекоподобных существ с искаженными мукой лицами. Они вопили и подвывали тонкими призрачными голосами, которые разносились по ветру наводящими ужас криками. Безумно бормоча, одно из созданий, за которым в воздухе закручивались длинные хвосты слабо светящейся субстанции, выплыло прямо на Готрека. Истребитель взмахнул топором, и тот прошел сквозь жуткое существо, состоящее словно бы из тумана. Как только это произошло, существо потеряло целостность и растворилось. Вопли вокруг путников усилились, и жуткое ощущение инородного присутствия усугубилось. Посмотрев вокруг, Феликс заметил тысячи существ, плывущих по воздуху с криками, воплями и бормотанием. Одно из них неслось прямо на него. Феликс поднял меч, чтобы защитить себя, как ранее поступил Готрек. Когда существо оказалось ближе, он заметил, что оно почти прозрачно. В свете морс либо существо отсвечивало зеленоватым сиянием. Снежинки падали сквозь него, словно того и не было. Создание вообще не выглядело материальным. На глазах у Феликса все больше и больше существ появлялось прямо из камней города. «Что за новая напасть, порожденная хаосом?» — недоумевал Феликс. «Что этой ночью высвободили силы тьмы?» С впечатляющей скоростью существо уклонилось от его меча. Дотянувшись, коснулось лица Феликса своими неестественными светящимися пальцами. Моментально от контакта по телу Феликса пробежал разряд, столь же мощный, как если бы его поразило молнией. Однако разряд не физической, а эмоциональной природы. Приступ ужаса в чистом виде. Когда страх проник в разум, угрожая снести мысли лавиной неподдельного ужаса, Феликс почувствовал, как леденеет его кровь. Перед мысленным взором пронеслась цепочка образов, угрожая захлестнуть мозг. Он видел странно изменившийся город Праг. Он видел огромную орду хаоса за воротами и скалящиеся голодные лица, светящиеся под луной. Видел жалкую армию людей-защитников, разбитую воинами злых сил. Видел разрушенный город и уходящую армию тьмы, оставившую за собой лишь призраки неупокоенных мертвецов. Затем он увидел восстановленный город и зловещие души павших, впитавшиеся в сами камни его основы, отравленные и запятнанные искажающей силой, находящиеся вокруг. Феликс сразу же осознал, чем являлось существо. Это был дух одного из тех воинов, что пали 2 столетия назад в Великой войне с хаосом. Когда-то он был человеком, как и Феликс, а теперь стал почти безмозглой и голодной тенью того, кем был раньше. Излучаемый существом ужас был его собственным, поглотившим его рассудок за долгие годы заключения в камне. И исключительная мощь этого всепожирающего ужаса угрожала жизни Феликса. Сердце яростно забилось, пока не возникло ощущение, что оно взорвется. Нервные окончания взбесились. Глубинная часть мозга вопила и металась в первобытном ужасе. Феликс чувствовал, что его рассудок может разрушиться от интенсивности чувств, и понемногу теряя здравый смысл, он ощутил, как в сознание начали проникать щупальца чуждого разума. Это было чувство ненасытного голода, бессознательное стремление вновь обрести плоть и утолить столетиями подавляемые желания. Феликс понял, что нечто пытается вытеснить его из собственного тела, изгнать душу прочь, чтобы завладеть телесной оболочкой и творить зло. Феликс осознал, что если существо преуспеет, он сам станет таким же, бестелесным духом, медленно деградирующим в пропащее безмозглое нечто. Не вполне сознавая, что нужно делать, он оказывал отчаянное сопротивление, ища способ вытеснить нечто из своего разума. И почувствовал, как страх начинает отступать. Сердцебиение снова замедлилось, взгляд прояснился. Он увидел перед собой призрачное, ужасно искаженное лицо. то была грубая пародия на человека, охваченная яростью и болезненным стремлением обрести телесную оболочку. Рот распахнут гораздо шире человеческого, создавая впечатление, что существо способно разом заглотить голову Феликса. Зарычав на существо, Феликс рубанул мечом. Тот прошел насквозь. Руны на лезвии засветились, и жуткая тварь распалась на множество мелких, медленно исчезающих сгустков тумана. И сразу же чувство всепоглощающего ужаса пропало, словно его никогда и не было. Оглядевшись, Феликс увидел Готрека, окруженного облаком вопящих призраков, которых топор уничтожал, прежде чем они могли приблизиться к гному. Неподалеку находился Макс, окруженный сферой золотого света, препятствующей существам подобраться ближе. Феликс наблюдал, как Макс сделал движение и что-то произнес, и окружающая его сфера расширилась, убегая границами в темноту ночи. Задеваемые ей призраки уничтожались, не в силах противиться магии, высвобожденной волшебником. Феликс позавидовал силам мага. Улица вокруг них моментально очистилась от чудовищ, как и небо над головой. Из окружающих домов до Феликса доносились вопли и бессвязное бормотание. Он предположил, что не всем обитателям домов удалось успешно, подобно ему, воспротивиться одержимости духами. И тут же его охватил страх, столь же всепоглощающий, как наведенный призраком. Он бросил взгляд на Макса. «Ульрика! Она в безопасности?» Лицо мага побледнело. Он закрыл глаза и выполнил серию сложных движений руками. Феликс увидел, как за закрытыми веками мага возникло яркое золотое свечение – не слишком обнадеживающее зрелище. Этот внутренний огонь только начал угасать, как Макс снова открыл глаза. «Не беспокойся. Она в безопасности. Охранных заклинаний, которые я там активировал, более чем достаточно, чтобы не подпускать эти существа». «Что это за чертовы твари?» — спросил Феликс, хотя ответ ему был уже известен. Чтобы убедиться в том, что он по-прежнему человек, ему потребовалось услышать звук собственного голоса. Эктоплазменные существа. Нематериальные останки зла, некогда заполонившего этот город. «Еще раз, Макс, но на понятном мне языке!» «Привидения, Феликс. Духи умерших, привязанные к месту смерти силой черной магии, и их личные страхи и злоба. Праг — город призраков. Каким образом их освободили воины хаоса? Мне казалось, ты говорил, что их магия не может проникнуть через защитный барьер в городских стенах». Макс покачал головой, и свет погас в его глазах. Он пристально посмотрел на Готрека и Феликса. В ночи послышались приближающиеся тяжелые шаги. Феликс взял меч на изготовку. Готрек покачал головой, давая понять, что оружие не потребуется. Казалось, Макс не обратил внимания на потенциальную опасность. Он продолжал говорить громким, немного показным голосом, почти напоминая Феликсу его бывших профессоров из университета Альтдорфа. Возможно, их магия стала достаточно сильной, чтобы пробиться через барьер. Подобное допустимо, но маловероятно. Я не думаю, что они достаточно сильны для того, чтобы проделать это. Тогда почему так получилось? Феликс заметил, как над остальными частями города начали возникать расширяющиеся светящиеся сферы. Феликс и без помощи Макса понял, что сие — дело рук других волшебников, повторяющих действия Макса. «Если быть точным, я не думаю, что этих существ освободила Орда Хаоса», — заявил Макс. «Я полагаю, они всегда были здесь, внутри стен. Я думаю, что нечто, сделанное чародеями Хаоса, пробудило их». «И что это могло быть?» «Не знаю, но менее часа назад я ощутил мощные изменения в ветрах магии. Луна Хаоса в Перигее. Сила черной магии увеличивается. Давай-ка отправимся на стены и поглядим своими глазами». Как только Макс закончил фразу, из тумана и снегопада появился Снорри Носокус. «Забавные призрачные штуки напали на Снорри. Глупые твари старались его стукнуть, но ничего не случилось». «Ты ничего не почувствовал? Страх, ужас, боль?» — спросил Феликс. «Нет, Снорри такого не чувствует». В голосе Снорри выказалась обида на само подобное предположение. «Чтобы испытывать страх, человечий отпрыск, надобны мозги», — сказал Готрек. «А у Снорри их нет». Снорри гордо улыбнулся в ответ на слова Готрека. Он выглядел крайне довольным, когда они побежали в сторону городских стен. Из снежной пелены появился человек. Мертвенно-бледное лицо. В глазах такое же призрачное свечение, как то, что окружало призраков. Макс сразу же понял, что это одно из тех омерзительных созданий, но обретшее плоть. Теперь скрытая плотью и мышцами тварь не могла быть уничтожена магической энергией, использованной Максом для развеивания ее собратьев. Мак попытался собраться с силами, но это стало гораздо труднее. Ранее примененная магия истощила его, и он окоченел от холода. Тварь злобно рассмеялась и потянулась к Максу длинными холодными пальцами. Но прежде чем она дотянулась до мага, подоспел Феликс и пронзил мечом тело существа. Медленно потекла кровь, окрашивая снег. Это было неестественно для столь глубокой раны, но злобная тварь, овладевшая человеческим телом, не собиралась легко расставаться с жизнью. Руны на лезвии меча Феликса потускнели. Макс не ощущал никакой древней силы, которая проявилась, когда они сражались с драконом Скьеландиром. Если та и была по-прежнему скрыта в клинке, то бездействовала. Когда существо повалилось, из его рта исторгся долгий вопль и белый туман. Сперва Макс испугался, что призрак попытается вселиться в Феликса или в него самого, но нет. Вместо того тот начал распадаться и был развеян ветром. «Спасибо», — искренне поблагодарил Макс. Он неожиданно обрадовался, что здесь оказались Феликс, Готрек и Снорри. Это не те люди, в обществе которых он желал бы провести время в нормальных обстоятельствах, но они как раз из таких парней, рядом с которыми хотелось бы очутиться, будучи запертым в занесенном снегом городе призраков, осаждаемом силами хаоса. Они продолжили свой путь к стенам. Макс опасался того, что они могли там обнаружить. Сияние Морслиб над головой внушало страх. Ее свет даже превосходил яркостью более крупную луну — Манслиб. Макс не был уверен в причинах происходящего, однако из прочитанных материалов по истории знал, что такое всегда предвещает ужасные события. По правде говоря, это ему было понятно и без изменений, произошедших с Луной. О том же говорили ему его магические органы чувств. Потоки черной магии, закручивающиеся за городскими стенами, были визуально заметны, и мощный приток энергии зла стягивался туда не без причины. И маг был уверен, что в этом нет ничего хорошего. Повсюду вокруг Макс ощущал пульсацию магии. Другие чародеи, как и по всей вероятности кое-кто из священнослужителей, делали все возможное, чтобы сдержать натиск злых духов. Пока Макс раздумывал над этим, почувствовалось что-то еще — ручеек темной магической энергии, уходящей в ночь. Он был мощным и злокозненным, и исходил откуда-то неподалеку. «Готрек! Феликс! Поворачивай направо! Немедленно! Берегись! Там злые чары!» К чести искателей приключений, те не колебались и даже не задали вопросов по поводу его распоряжений. Со Снорри во главе они помчались по переулку в направлении, указанном магом. И сразу же магически усовершенствованный глаз Макса заметил впереди странное многоцветное свечение. От струй черной магии его волосы встали дыбом. Макс пробормотал заклинание, усиливающее его защитные чары, и приготовился к битве. «Что еще за новая напасть?» — гадал Феликс, пока они подбегали к массивному сооружению. В этом здании он распознал одно из укрепленных зернохранилищ, в которых держали городские запасы продовольствия. Обычно здесь находилась сильная вооруженная стража, но сейчас вход был открыт и не охранялся. Где же солдаты? Приблизившись к сводчатому дверному проему, он узнал ответ. Они лежали на снегу с перерезанными глотками, в лужах загустевшей крови. У Феликса помутилось в голове. «Это невозможно. Вооруженные солдаты не станут стоять и ждать, пока им перережут горло, если у них есть воля и средства к сопротивлению. Тут возможен лишь один вариант — вредоносная магия. Горгульи над входом, казалось, приготовились спикировать на Феликса, когда тот прошел под ними. У Феликса вырвался вздох облегчения, когда он вступил внутрь, и ничего не произошло. Уйдя с мороза, он было обрадовался, но, заметив, что ожидает внутри, внезапно почувствовал себя неважно. Зверски убитых охранников тут было еще больше. Горло перерезаны, глаза выпучились и остекленели. Рядом лежало оружие, не обогренное вражеской кровью. Им явно не воспользовались. И Феликс вновь ощутил болезненную уверенность, что здесь применили вредоносную магию. Эти люди не оказали сопротивления, а беспечными их никак нельзя было назвать. принимая во внимание тех вопящих призраков, чей вой ранее разносился по ветру. Множество солдат погибло здесь, а их враги, кем бы они ни были, потерь не понесли. Через мгновение к Феликсу подошли Готрек и остальные. «Они явились сюда, чтобы уничтожить запасы продовольствия», — заметил Макс. «Или отравить», — произнес Готрек. Феликс кивнул, вспомнив Сергея с Олафом и их отравленные клинки. Их работодатель явно обладал знаниями по части вредоносной алхимии. «Снорри думает, что лучше бы нам их остановить», — заявил Снорри. «Как?» — поинтересовался Феликс, стараясь не выдать свой страх в голосе. 60 городских стражей не сумели это сделать». «Я уверен, мы что-нибудь придумаем, человечий отпрыск», — ответил Готрек, проведя большим пальцем по лезвию топора, на котором осталась яркая вереница капелек крови. «Они внизу, в бункере. Я их слышу». «Осторожно», — предупредил Макс. «Они используют мощную магию. Я ее ощущаю». Готрек бросил взгляд на трупы и фыркнул. «Это мне и без волшебника понятно». Крадучись, они двинулись в сумрак. Феликс почуял в воздухе странный запах заплесневелого зерна. От пыли щекотало в горле и пересохло во рту. Они прошли мимо здоровенных желобов, предназначенных для заполнения зерном огромных бункеров хранилища. Здесь царил сумрак. Единственным источником света было слабое сияние, окружавшее Макса. Он приглушил его, насколько было возможно, чтобы не выдать их приближение каким бы то ни было врагам, и оставшегося света едва хватало Феликсу, чтобы видеть. Феликс подозревал, что волшебнику освещение требуется не более чем гномам, и был благодарен Максу, что тот побеспокоился о нем. «Как думаешь, тут есть связь?» — спросил Феликс. «Связь между чем?» — задал вопрос маг. «Высвобождением призраков и этим нападением на зернохранилище». «Не знаю. Больше похоже на совпадение. Нападение и нашествие призраков произошли одновременно. Я думаю, что нападение было назначено на ту же ночь, что и нечто, происходящее за стенами. Но сие совершенно не означает, что эти события связаны». «Что ты имеешь в виду?» «Луна хаоса в Перигее. В такую ночь, как эта, черная магия наиболее сильна. Это священная ночь для последователей сил разрушения, и поэтому множество событий происходит одновременно». «Но мы не можем быть уверены». «Нет. Возможно, я лишь надеюсь, что причина в этом». «Почему?» «Потому что, если это не так, сие означает, что у осаждающих есть какой-то способ связи с хаосопоклонниками в городе. И если такой способ существует, возможно, они способны обмениваться не только сообщениями». «Не очень-то успокаивающая мысль». «Феликс, это вторжение, несомненно, долго подготавливалось кем-то одним или группой лиц с дьявольским интеллектом. Кто знает, какие еще мерзкие сюрпризы они для нас припасли». Феликс забрался на край погрузочного пандуса и посмотрел вниз, в бункер. Примерно 15 футами ниже он заметил фигуры, по колено стоящие в зерне. Там было множество людей в робах и масках. Некоторые держали светильники, пока остальные перемещались по бункеру, поливая зерно жидкостью из больших бутылей и перемешивая. Феликс понял, что Готрек оказался прав. То был яд. «Да что же это за люди-то такие?» — недоумевал он. «Которые способны замыслить убийство своих сограждан, в то время как снаружи поджидает армия чудовищ?» И он уже располагал ответом на сей вопрос. «Это последователи темных сил хаоса. Наверняка они даже не считают свои действия предательством, но, к несчастью для них, Феликс считал иначе. Его немного обнадежил тот факт, что их численность невелика. Чтобы взять верх над охраной, они воспользовались колдовством и черной магией, однако следует надеяться, что Макс сможет тому воспрепятствовать. И если только они не весьма выдающиеся бойцы, то Готрек и Снорри будут им не по зубам, а Феликс охотно подсобит в этой бойне». Враги явно весьма самонадеянные, и застать врасплох их будет просто. Они даже часовых не выставили. «Нам говорили не убивать охранников», — проворчал один из находящихся внизу людей. «Нас предупреждали, но разве ты слушал?» «Нет. Когда об этом прознают главари, возникнут проблемы». «Береженого Бог бережет. Вот что я тебе скажу», — извиняющимся тоном произнес другой. То был мерзкий голос, с вкрадчивыми, исподволь убеждающими нотками, но Феликс ни мгновения не сомневался, что обладатель этого голоса был первым, кто начал резать стражников, испытывая при этом удовольствие. В конце концов, чуть меньше клинков, о которых придется беспокоиться нашим братьям за стенами». «Да, но теперь все узнают, что тут что-то произошло, а это должно было оказаться неожиданностью». «Поторопитесь», — услышал Феликс третий голос, голос предводителя. «Метель не будет продолжаться вечно, а стража сменится через несколько часов. Мы не можем целую ночь тут провести». После тех призрачных тварей, с которыми они столкнулись на улице, слышать человеческие голоса было едва ли не обнадеживающим фактом. Их противник — живые и дышащие люди. Нанеси им рану, и потечет кровь. Феликса это внезапно обрадовало. Как часто с ним случалось, прежний страх ушел и сменился медленно разгорающейся яростью. Он был зол на тех людей за их деяния. Плохо уже то, что они скрытно перерезали охрану, но они собирались убить еще сотни и даже тысячи людей. Феликс понимал, что если бы их замысел удался, и он, и Ульрика, и многие другие легко могли оказаться среди жертв. То, чем они занимаются, поступок подлеца и труса, не говоря уже про измену, и этому следует положить конец. «Похоже, им пока удалось отравить лишь один бункер», — прошептал Макс. «Тогда давай-ка прекратим это, пока они не сделали чего еще», — произнес Готрек и заорал. «Эй, чем это вы там занимаетесь?» Сектанты в масках подняли головы вверх. Феликс заметил лихорадочно блестящие глаза. Некоторые держали ножи или мечи. Один из них поднял вверх руки и начал напевать. Не давая себе времени на раздумье, Феликс спрыгнул вниз, размахивая мечом. Он приземлился рядом с колдуном Хаоса, одним ударом разрубив тому череп. Сыпучее зерно смягчило удар от столкновения, и Феликс погрузился в него почти по щиколотку. Сектанты завопили от ужаса, когда к Феликсу присоединились спрыгнувшие сверху Готрек и Снорри. Взмахом топора Готрек рассек ближайшего сектанта пополам. Возвратным движением снес верхушку черепа второму, забрызгав зерно его мозгами. Снорри весело завыл, размахивая своим топором и молотом. Прогноз Феликса в отношении сектантов оказался верным. Им потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, а Феликс метнулся вперед и проткнул брюхо второму противнику. И сразу же обнаружил неудобство в их положении. Ноги скользили по зерну. Это напоминало переход через предательские зыбучие пески. Тебя сразу же затягивало вниз, и сохранять равновесие при перемещении было крайне сложно. «Вали их!» — прокричал один из сектантов. «Их тут всего трое!» Хаоса-поклонники бросились в атаку, тоже оскальзываясь на ходу. Лишь гномы никак не выказывали признаков потери равновесия. «Разумеется, для них это несложно», — подумал Феликс, с их-то короткими ногами и широкими ступнями. Гномы шли на врага, и едва ли что-то мешало их движению. Феликс оказался перед здоровяком, вооруженным тяжелым палашом, и обменялся с ним ударами. Мужчина был далеко не столь искусен, да и к тому же уступал в скорости, и в нормальных обстоятельствах Феликс уложил бы его моментально. Однако зерно, выскальзывающее из-под ног и замедляющее движение, наряду с трудностью удерживаться на ногах при перемещении, несколько усложнили ему задачу. И сложность возросла, когда к мужчине подоспела пара его приятелей. «Замечательно», — подумал Феликс. «Вот чего бы им не пойти и не подраться с Готреком, вместо того, чтобы нападать на меня?» Он парировал один удар, едва увернулся от второго и почувствовал, как кончик меча оцарапал ему руку. Взмолившись, чтобы лезвие не было отравленным, Феликс старался, чтобы мысли не ввели его в ступор, пока он отбивал очередной удар. От сильного удара меч едва не вылетел из его онемевших пальцев. Феликс чуть не растянулся на скользком зерне. Сверху прилетел обжигающий луч золотого света. Капюшон одного из противников охватило огнем, а луч прошел дальше, заставив волосы вспыхнуть, а плоть на черепе оплавиться и потечь. На глазах у Феликса череп врага словно провалился внутрь, и голова откинулась назад, словно была сделана из сырой глины. Мужчина издал ужасный булькающий стон и рухнул. Один из противников посмотрел вверх, пытаясь установить источник новой угрозы. Феликс воспользовался возможностью и нанес мечом режущий удар под ребра, отправив своего противника прямиком в царство Морра. Последний мужчина заорал и прыгнул на Феликса, но тут топор Готрека обрушился ему на затылок, прошел через туловище и рассек надвое. Поглядев вверх, Феликс увидел стоящего там Макса Шрейбера, правую руку которого окутывала золотая дымка. Феликс кивком поблагодарил его и оглядел бункер. Здесь словно разыгралась сцена из какой-то преисподней бога крови. Повсюду валялись части разрубленных тел, кровь просачивалась в зерно, сосуды с ядом опрокинулись, и их содержимое вытекало наружу. «Снорри не хотелось бы отведать хлеба, сделанного из этого зерна», — заметил Снорри. «Снорри, хоть раз в своей жизни ты сказал нечто осмысленное», — подумал Феликс. «Что будем делать?» — обеспокоенно спросил Феликс. «Ждать прихода стражи?» У него было достаточно опыта в подобных делах, чтобы понимать, что стражникам может хватить лишь одного взгляда на учиненную здесь резню, чтобы бросить их в княжескую темницу. Это если явится какая-нибудь стража. А может и не явиться, учитывая последствия высвобождения призраков Прага. Является ли это зернохранилище единственным, на которое совершено нападение? Вот в чем вопрос, высказался Макс. Единственная причина, по которой этим сволочам не удалось задуманное, это наше вмешательство. Если нечто подобное происходит в каждом зернохранилище города... «Нам следует кого-нибудь предупредить», — сказал Феликс. «Кого? Раз уж во дворце предатель, мы должны доложить лично князю. Сомневаюсь я, что он предатель, но если это так, то наша проблема куда значительнее». «Я полагаю, князь меня примет», — произнес Макс. «Он просил меня завтра поутру прибыть ко двору. Он, вероятно, выслушал бы и Ульрику, но она пока не поправилась». «Он выслушает любого, кто прибыл сюда на духе Грунгни», — быстро обдумав, заявил Феликс. «Тогда не будем терять времени на обсуждение», — решил Готрек. «Пошли». Снегопад временно прекратился. На укрытых белым одеялом улицах было неестественно тихо. Ночной воздух холоден и неподвижен. Откуда-то издалека доносились пронзительные вопли и звуки, похожие на причитание. «Похоже, ужасы войны нескончаемы», — подумал Феликс. Макс застыл неподвижно, с видом человека, прислушивающегося к едва различимому шуму. Через некоторое время он произнес. «Сила черной магии велика сегодня ночью». «Сразу видно, кто тут у нас волшебник», — саркастически заметил Готрек. «Думаю, нам это и без тебя понятно». «Я не это имел в виду», — раздраженно произнес Макс. «Почему бы нам не заниматься каждому своим делом? Ты не лезешь в ворожбу, я не размахиваю топором». «Звучит справедливо», — заметил Снорри. «А что конкретно ты имел в виду?» — спросил Готрек. «Там происходит что-то значительное», — сказал Макс. Никто не задал вопроса, где это там. Всем было понятно, что имеется в виду лагерь за стенами. «Какой-то древний и весьма действенный обряд. Они притягивают все ветры магии с севера, направляя их в мощную магическую бурю». «С какой целью?» — спросил Феликс. «Чтобы преодолеть магический барьер города?» «Возможно», — произнес Макс. «А возможно и с иной целью». «И что это может быть за цель?» «Дай мне подумать». «Тогда думай на ходу», — заявил Готрек. «Двинули». Пока они проносились по улицам, продуваемым ледяным ветром, Макс в очередной раз изумился, насколько хитроумно был восстановлен Праг. Город был лабиринтом, назначением которого было привести в замешательство любого, кто не знаком с его планировкой. Помощи от этого чуть, раз уж у осаждающих имеются проводники из сектантов внутри городских стен. Стража у ворот внутренней стены довольно легко пропустила их внутрь, и отряд бегом направился к массивному скальному выступу, на вершине которого расположилась цитадель. Макс был сильно обеспокоен, как никогда ранее в своей жизни. Абсолютная чудовищность ситуации, в которой они оказались, словно свинцовым грузом давила на его плечи. Он, Ульрика и остальные заперты здесь. А кроме почти подавляющего численного превосходства неприятеля за стенами, есть еще и предатели внутри города. Хуже того, во вражеской армии имеются колдуны, более могущественные, чем кто-либо из ранее встреченных Максом, и прямо сейчас они проводят некий зловещий магический ритуал, назначение которого ему до сих пор не ясно. «Думай», — твердил он себе, — «чем они в действительности заняты? Стягивают к себе темную магическую энергию со всего континента. Зачем? Какую цель преследуют? Они могут сотворить заклинания невероятной силы. Или что? Или на короткое время могут увеличить концентрацию темной магической энергии в этой местности до уровня пустошей хаоса, а возможно и выше». Внезапно у Макса засосало под ложечкой. Все имеющиеся у него сведения сошлись на одном действии, которое могло быть совершено при помощи всей этой энергии. «Я полагаю, они собираются призвать полчище демонов», — произнес Макс. У Феликса вырвался слабый стон. Снорри выдал нечто похожее на радостный возглас. Готрек мрачно усмехнулся. «Что навело тебя на эту мысль?» — спросил Феликс. «Как им это объяснить?» — недоумевал Макс. «Они же не чародеи, не обладают ни знаниями, ни навыками, позволяющими оценить всю чудовищность ситуации. В отличие от него, он специализировался в этой области. В мире смертных демонам требуется огромное количество магической энергии для поддержания материальной формы на любой временной интервал. Для демонов магия, что воздух для людей или вода для рыб, это среда, необходимая для их существования. К счастью для человечества, большая часть мира относительно бедна магией, и демонов удается призвать лишь на очень короткий отрезок времени. Обычно на минуты, в лучшем случае на часы. И лишь на территориях вроде пустоши и хаоса встречается достаточно магического вещества, чтобы демоны могли постоянно сохранять свою форму. Если колдуны в осаждающей армии смогут стянуть к Прагу достаточное количество энергии, то у них получится воссоздать такие условия. И как только сие будет достигнуто, кто знает, на что будут способны демоны со всей той высвобожденной энергией. Вряд ли над этим задумывались даже наиболее могущественные волшебники древности. Макс почувствовал, как его до костей проняло холодом, куда худшим, чем от морозного ночного воздуха. Перед ними высилась заснеженная цитадель. Она была огромной, крупнее любого из дворцов правителей империи, однако, по мнению Феликса, было в ней нечто странное. Она выглядела как-то неправильно. Слишком массивные двери, непропорциональные флигеля, словно в процессе их проектирования архитектор жевал гнилокорень, а работники затем просто взяли и построили то, что он понапридумывал. Все это обладало волнующей красотой. Чудовищные горгульи цеплялись когтями за свесы крыш. Огромные каменные балконы с замысловатой резьбой выступали под оконными проемами. Здоровенных чудовищ вырезали в позах, намекающих, что те появились из живого камня, дабы сразиться с изваяниями противостоящих им героев. Подле главного входа возвышалась огромная статуя Магнуса Благочестивого с поднятым молотом, который касался клинка царя Александра, стоящего по другую сторону. Эти два героя Великой войны с хаосом стояли у входа на вечном посту. Феликс задумался, есть ли доля истины в легенде, которая гласит, что если возникнет необходимость, они снова оживут и будут защищать город. Почему-то ему не верилось. Если и говорить о крайней необходимости, то сейчас она возникла, а оба каменных воина не выказывали ни малейшей склонности ожить и присоединиться к сражению с ордами тьмы. Феликс их не винил. Вероятно, им и так досталось на своем веку. Являясь напоминанием о том, что прежде люди уже одерживали победу над хаосом, статуи должны были поднимать боевой дух, но подобного не происходило. Внезапно Феликс осознал, почему архитектура этого места казалась такой безумной, а украшения столь тревожащими. Дворец был возведен теми, кто видел подобных чудовищ и сражался с ними. Это такой же памятник той борьбе, как и величественные статуи безымянных воинов, которые стояли напротив, по другую сторону Дворцовой площади. Возможно, опасения Феликса по поводу вменяемости строителей необоснованны. Восхищение достоин каждый, кто сумел сохранить достаточную связь с реальностью, чтобы заниматься строительством после Великой войны с хаосом. Феликсу страстно хотелось, чтобы кто-нибудь из людей Прага сумел бы создать нечто, способное удивлять потомков пару столетий спустя. Он страстно надеялся, что будут существовать и потомки, и мир, в котором им предстоит жить. Часовые у ворот скрестили алебарды, не позволяя искателям приключений войти. Феликс заметил, что и позади них стражей хватает. Недоверчивых мужчин с жестким взглядом и обеспокоенным выражением глаз – что в подобных обстоятельствах было неудивительно. Событий сегодняшней ночи хватило бы и самому доверчивому, чтобы стать подозрительным, а гвардия Прага никогда не славилась своей терпимостью. «Доложите о своем деле», — произнес браво выглядящий сержант. «И побыстрее». «Мне не нравится твой тон», — противным голосом ответил Готрек, поднимая свой топор. «Не сейчас», — подумал Феликс. «У нас хватает врагов и без того, чтобы затевать потасовку с личной охраной князя». «У нас информация для князя. В городе находятся предатели. Они пытались отравить зернохранилище у водяных врат». «Зернохранилище охраняют несколько десятков солдат», — заявил сержант. «Они никогда не смогут прорваться». «Там было несколько десятков человек», — фыркнул Готрек. «И теперь их на несколько десятков меньше». «Для их устранения использовали черную магию», — произнес Макс. Сержант поглядел на волшебника и, похоже, узнал его. «Ты маг из Белого Кабана, слишком занятой, чтобы явиться к его светлости. Передумал?» Теперь вспылить пришел черед Макса. «Радуйся, что так вышло», — заявил он. «И возблагодари этих смелых воинов, иначе в какой-нибудь из последующих дней все вы отведали бы отравленного хлеба». Интонация Макса и, несомненно, его репутация волшебника, похоже, произвели впечатление на сержанта. «Ступай к капитану», — произнес он. «Ему все это и объяснишь. Проходи. Помилуй, Ульрик, в такую ночь, как эта, нам пригодятся все имеющиеся волшебники». Феликс впервые заметил явный страх в голосе солдата. Он, как и прочие гвардейцы, был напряжен до предела. Феликса посетила мысль, что если колдуны хаоса высвободили призраков преднамеренно, чтобы подорвать моральный дух горожан, то превосходно справились с задачей. «Князь выглядит усталым», — подумал Макс. «И вряд ли усталость смягчит его крутой нрав. К тому же нам всем пришлось несладко. Эта ночь вымотала все нервы». В душе Макс благодарил сержанта. Капитан оказался разумным и деятельным человеком. Выслушав все, что они ему рассказали, он отправил их в покои князя, где правители и его совет проводили чрезвычайное совещание. «Я так рад, что вы решили присоединиться к нам, господин Шрейбер», — начал князь. В его голосе слышался неприкрытый сарказм. «Князь Энрик не из тех, кто внушает симпатию», — подумал Макс. Было в его резкой манере общения нечто такое, что производило на людей худшие впечатления. Макс помолился Верене, чтобы Готрек унял свой характер и держал язык за зубами. Он понимал, что шансов маловато, но если он сможет опередить... «И как любезно с вашей стороны явиться со свитой вооруженных телохранителей!» Внезапно князь впервые улыбнулся, и его лицо сделалось почти приятным. «Насколько я наслышан, вряд ли на этом континенте можно найти лучших». Он мгновенно перевел взгляд на истребителей и произнес на гномьем. «Вы пришли сдержать древние союзные клятвы?» Макс был поражен. Он сомневался, что в городе есть кто-то еще, способный понимать древний язык старшей расы, за исключением самого Макса, нескольких ученых, священнослужителей Сигмара и, собственно, гномов. Энрик не только понимал. Он определенно мог свободно изъясняться. Впечатляющее достижение для кислевицкого правителя. Возможно, не все они такие варвары, как думал о них Макс. «Да», — ответил Готрек на языке империи. «Мы это сделаем». «Тогда добро пожаловать. Что привело вас сюда посреди ночи?» Макс быстро обрисовал вечерние происшествия. По ходу его рассказа лицо князя становилось все мрачнее. Когда Макс закончил, правитель резко отдал приказ, чтобы к каждому зернохранилищу и ко всем колодцам отправили стражу. Затем повернулся к искателям приключений и произнес. «Мерзкие деяния свершились этим вечером. Наш долг — отблагодарить вас за искоренение изменников. Я подумаю, как вас вознаградить». «Единственно нужная мне награда — толпа хаоса поклонников впереди и топор в руке». Энрик выдал одну из редких улыбок. «Принимая во внимание наше теперешнее положение, это довольно легко устроить. А вы, господин Шрейбер, похоже, более осведомлены в подобных вопросах, чем все маги и священники в моем совете. Я желаю, чтобы вы поскорее проявили свои таланты, и предлагаю вам место в моем совете». «Это честь для меня», — ответил в свою очередь Макс. «Тогда и поглядим, каков вы есть. А теперь ступайте и поспите. Я поговорю с вами завтра». Серый провидец Тенкуоль уставился на снег. Он его ненавидел. Тот был повсюду. Морозил нос, таял на шкуре, заставляя ее куриться. Ни в каком виде это проклятое вещество не подходило для метаболизма скавенов. Тенкуоль сделался жалким и больным. На кончике его морды повисла замерзшая сопля, а он даже не мог найти сил, чтобы смахнуть ее. В который раз ему снова страстно захотелось оказаться в своей прекрасной теплой норе в Скавенблайте или хотя бы в безопасности подземных путей, что остались позади. Он огляделся. Убежищем от вьюги им послужил один из дремучих сосновых боров, что нарушали монотонное единообразие бескрайних равнин Кислева. Склонившиеся под снегом ветви перекрывали свет, обеспечивая комфортный сумрак. Танкуоль слышал, как вокруг него мягко хрустит снег под лапами сотен скавенов. Единственная слегка обнадеживающая вещь во всей этой ситуации. С одной стороны, он убеждал себя, что было бы правильнее повернуть назад, потому как нет ему смысла оставаться здесь, на поверхности, среди леденящего холода и ослепляющей белизны. Если он подхватит простуду и умрет, сообществу скавенов это не пойдет на пользу. Танкуолю отчаянно хотелось поддаться этому убеждению, но он не мог. Ему необходимо побольше разузнать про эти громадные волны черной магии, накатывающие с севера. Для его магических чувств огромный поток темной магической энергии был столь же заметным, как нос на его морде. Этот поток струился в небесах, неся с собой мощнейший заряд энергии. Танкуоль пока не осмеливался дотянуться и предпринять попытку направить немного энергии на себя. Серый провидец опасался, что, поступив подобным образом, привлечет внимание неких сил, создавших эту бурлящую реку энергии, и не был уверен, что уже готов с ними встретиться. Помимо того, была и иная причина. Его солдаты обследуют территорию, разыскивая следы армии Хаоса и ее цель, и слишком велика вероятность, что, повстречавшись с ней в отсутствие чуткого руководства со стороны Танкуоля, они могут совершить какую-нибудь глупость, которая приведет к гибели. Серый провидец сомневался, что Изак Гротл, назначенный его заместителем, способен справиться с угрозой, которую представляют воины Хаоса. А если и справится, то, несомненно, попытается использовать любые свои заслуги в подобном деянии для подрыва власти Танкуоля. И то, и другое Танкуолю без надобности. В прошлом он был мастером в тонкостях командования армиями скавенов и имеет большой личный опыт по части предательства Гротла. Танкуоль по-прежнему полагал, что Гротл приложил руку к срыву его замечательного плана по завоеванию города Нульна. Возможно, он даже раскрыл вернейшую задумку Танкуоля людям. Чем еще можно объяснить тот факт, что Гротл выжил, тогда как все прочие военачальники Великой Армии, исключая Танкуоля, были уничтожены? С другой стороны, у Танкуоля более не было уверенности, что подземные пути безопасны. По дороге на юг, в секретных туннелях им неоднократно попадались зверолюды и человекоподобные мутанты. Танкуоль не совсем понимал, как они там оказались. Неужели тайные проходы им показали предатели из скавенов? Это куда более правдоподобное объяснение, нежели предположение, что те случайно наткнулись на тайные пещеры, скрытые под снегом. Танкуоль думать не желал о глупом предположении Гротла. Он давно усвоил, что самое простое объяснение редко бывает лучшим. В реальной жизни все вещи находятся в сложных взаимоотношениях, как правило, вследствие вражеских козней. Однако в сложившейся ситуации есть и хорошие стороны. В адской яме он пополнил свои запасы порошка искривляющего камня. Разумеется, Танкуолю удалось убедить творцов, что ему понадобится значительное количество вещества, принимая во внимание причину чрезвычайной ситуации. Это был лучший и наиболее чистый порошок, когда-либо ему попадавшийся. «Они отправляли ли творцы тайно своих воинов в пустоши, чтобы собрать его, или у них имеется какой-то иной источник?» — раздумывал Танкуоль. Он решил, что займется выяснением, когда все закончится. Серый провидец принял щепотку порошка и незамедлительно ощутил, как его покалывающая теплота проходит через рот и проникает в кровь. Он снова ощутил себя живым и мог не обращать внимания на ломоту от простуды. Использовав слабейший вариант заклинания, он растопил соплю сосульку на носу и избавил свое тело от приступов лихорадки. Как славно снова воспользоваться своей силой, и хорошо, что его окружают столь многочисленные воины-скавены. Долгий переход через равнины Кислива в компании и под ненадежной защитой предателя Ларка сделал его более сведущим в подобных делах. Хорошая идея – заслониться от любых приближающихся врагов большим количеством своих мохнатых соплеменников. Танкуоль хотел, чтобы клан Творцов предоставил более крупные силы. Имея в своем распоряжении всего лишь несколько тысяч бойцов, Серый Провидец испытывал беспокойство. Глупцы утверждали, что большая часть армии им требуется для защиты родовой крепости Адская Яма. Они упустили шанс получить богатую добычу и великую славу, следуя по пятам Орды Хаоса и выжидая удобного случая для нападения. Вызванная искривляющим камнем вспышка презрения и убежденности охватила Танкуоля. Разве сохранение бесполезной груды камней важнее защиты величайшего из всех скавенских гениев? Изак Гротл наблюдал за ним своими красными глазами. Если бы не искривляющий камень в крови, взгляд этот вызвал бы у серого провидца оправданные опасения. С одной стороны, как бы ему хотелось, чтобы сей тучный полководец Творцов спровоцировал его, и можно было бы его уничтожить. «Хотя», — подумал Тонкуоль, — «зачем ждать провокации? Почему бы просто не поквитаться с жирным чудищем?» Словно прочитав его мысли, Гроттл обнажил клыки в угрожающей ухмылке, а затем подал знак сотням окружающих его крупных штурмовиков клана Творцов. «Почему бы и нет?» — подумал Тонкуоль. «Неплохой повод». Он не сомневался, что с помощью своей невероятной магической силы способен уничтожить сотни этих бесполезных грызунов, если те окажутся проблемой, однако он не мог убить армию целиком. Не раньше, чем дотянется и овладеет тем потрясающим потоком энергии, струящимся в небесах. Он уже почти поддался искушению. Некоторое время серый провидец стоял, подергивая хвостом и обнажив клыки, отвечая взглядом на взгляд Гроттла. Потребность зачерпнуть ту энергию и убивать сделалась практически непреодолимой. Вызванный искривляющим камнем порыв прошел столь же быстро, как возник, и Тонкуоль покачал головой. Красная пелена упала с его разума. Желание убивать и калечить отчасти пропало. У серого провидца появилось ощущение, что его только что отпустило какое-то пагубное заклинание. На мгновение его посетило краткое, но яркое озарение. Вся длительная подготовка серого провидца и весь огромный опыт использования магии навели его на невероятную догадку. Что-то в самом искривляющем камне отзывалось на этот поток магии хаоса, а посредством искривляющего камня на это нечто реагировал и сам Тонкуоль. На мгновение он почти утратил самоконтроль и едва не уничтожил войско скавенов, которые пусть даже и очень заслуживали смерти, но могли послужить достижению его интересов. И что куда хуже, ради этого он едва не рискнул собственной драгоценной шкурой. Серый провидец вздрогнул и уставился вдаль. Мир менялся. Старые боги напрягали свои силы. Каким-то образом им почти удалось повлиять даже на серого провидца Тонкуоля. Он понимал, что следует быть крайне осторожным. Он не рискнет зачерпнуть из этого потока энергии. Во всяком случае, не сейчас. «Что там происходит?» — спросил Феликс, щурясь от утреннего света. Пока он приглядывался, зловещее свечение вокруг менгиров и осадных машин вроде бы поблекло. Он понимал, что оно не пропало, а просто стало незаметным в ярком свете солнца. Феликс гадал, сколь долго это продлится. Морслип по-прежнему присутствовала на небе. Зеленоватое пятно ее света было заметно даже сквозь серые облака. Они снова находились на главной сторожевой башне, возвышающейся над горгульями вратами. Здесь стены были почти в 10 шагов толщиной. Высотой башня была в 20 человеческих ростов, и вся ощетинилась катапультами и прочими боевыми машинами. Группа наемников-имперцев откуда-то притащила органную пушку и затаскивала ее на позицию. Работа была нелегкой, и даже в этот зимний день люди обильно пропотели. Феликс поплотнее запахнул свой красный зюнденландский плащ и посмотрел на своих спутников. Откуда-то доносилось зловоние алхимического огня, раздражавшее его обоняние. Готрек выглядел мрачным и угрюмым, Макс — взволнованным. Ульрика была бледна, но держалась твердо. Остальные истребители, похоже, страдали от похмелья. «Армия готовится к массированной атаке. Это ясно даже для Снорри, юный Феликс», — произнес Снорри. «Я имел в виду свечение. Что за мерзостную магию там используют?» Рукой в перчатке Макс вцепился в камень зубчатой стены. Князь поручил ему явиться сюда и доложить о действиях армии. Похоже, правитель почему-то вообразил, что Макс — наиболее могущественный и искусный чародей в городе. Феликс подозревал, что тот, возможно, даже прав. «Они призывают демонов», — сказал Макс. «И огромное количество магической энергии. Я лишь могу предположить, что они собираются с этим делать». «И каковы твои предположения?» — спросил Готрек. «Могу предположить, что некоторые из демонов будут помещены в те осадные механизмы, чтобы приводить их в движение, подобно тому, как вы используете пар для работы собственных боевых орудий. Я читал, что подобные вещи возможны». «Энергия пара не имеет ничего общего с демонами», — заметил Готрек. «Это всего лишь аналогия. Я полагаю, жизненная сила демонов будет использована для перемещения этих громадных металлических башен, задействования их вооружения и, возможно, еще чего-нибудь этакого». «Вроде чего?» «Защиты тех, кто находится внутри, от магических атак». «Ты говоришь, для этого используют некоторых из тех демонов. Как насчет остальных?» «Они материализуются во плоти и будут использованы в качестве ударных сил». Феликс вспомнил огромного кровожадного из Карагдума и вздрогнул. Он надеялся никогда больше в своей жизни не встречаться с такой тварью, а теперь перед ним вырисовывалась вероятность встречи с армией подобных. Он высказал свои опасения Максу, который покачал головой. «Я сомневаюсь. Такие существа столь могущественны, что даже огромное скопление магической энергии способно поддерживать лишь нескольких из них». Феликса поразила невозмутимость, с которой Макс произнес «нескольких из них». Одного такого существа почти достаточно для уничтожения целой армии, а нескольких более чем хватит, чтобы разнести весь Праг. Кроме того, теперь они не смогут воспользоваться силой молота Огнебородова. Макс продолжал рассуждать, не догадываясь о мрачных мыслях Феликса. «Кроме того, я полагаю, что наши приятели хаоситы могут найти и другое применение накопленной энергии». «Это какое?» — задал вопрос Готрек. «Думаю, они могут использовать ее для преодоления защитных рун сегмента стены. Затем с помощью магии обрушат башни, создав пролом, через который их войска смогут проникнуть внутрь». «Есть мысли, где они попробуют прорваться?» — спросил Феликс. «Нет, пока они не предпримут попытку. Тогда я смогу почувствовать, куда направлены потоки энергии. Однако я бы поставил на то, что это произойдет в том месте, где концентрация их войск будет наибольшей». «Если только это не окажется военной хитростью», — заметил Готрек. «Взгляни на эту армию, истребитель. Ей не требуется хитрость. Ей достаточно только силы». На сей раз даже Готрек смутился и промолчал. Несколько мгновений спустя он поднял голову и усмехнулся, продемонстрировав свой гнилой зуб. «У этих ворот произойдет славное побоище», — заявил он. «Да уж», — без особого энтузиазма подтвердил Макс. «Мы все умрем!» — вопил фанатик. «Настал конец света! Демоны явились с севера! Они несут с собой смерть! Они несут с собой чуму! Они несут с собой голод! Они несут с собой всевозможную мерзость и порчу!» Тот факт, что этот костлявый фанатик умудрился обзавестись столь внимательной аудиторией в толчье рыночной площади, показывает, насколько изменилось настроение в городе, — думал Феликс. Несколькими днями ранее кислевиты открыто глумились над ним, теперь же явно внимают его словам. «Пришло время раскаяться в ваших грехах и очистить души! За нашими воротами ожидают демоны. Они явились потому, что мы утратили достоинство, изменили законам наших предков и погрязли в распутстве и пьянстве. Сожительствуя с иноземцами, мы не смогли сохранить чистоту подлинной крови кислева». Феликс нахмурился. Оратор обрел еще нескольких слушателей. Феликс не мог утверждать наверняка, но ему показалось, что некоторые из них бросали взгляды на него и Ульрику. По речи, одежде и лицу Феликса было явно заметно, что он не кислевит. Слишком длинный нос, не столь высокие скулы и резкие черты лица, и он был слишком высок, чтобы походить на жителя Прага. «Князь поощряет это! Его правление — беззаконие, среди которого процветают опорочившие себя роды. Иноземцы вовлекают в разврат исконных дочерей кислева, а всевозможные иноземные пороки подрывают силу и храбрость нашего народа». «У него явно заскок на этот счет», — пробурчал Макс. «Похоже, нынче повылазили все городские безумцы и пустомели». «Истинно так», — подумал Феликс. «Однако в данных обстоятельствах это не самое тактичное высказывание, особенно когда поблизости навострили уши приятели фанатика и сочувствующие». Он посмотрел вокруг и решил, что заметил среди толпы кое-кого из тех фанатиков, что несколько дней назад были выставлены Готреком из Белого Кабана. И тут ему захотелось, чтобы Готрек оказался рядом, однако тот предпочел пьянствовать с остальными гномами, предоставив Феликсу и Ульрике сопровождать Макса в цитадель. «Нынче во дворце радушно принимают волшебников, этих любителей черной магии, вульгарных, погрязших в грехе развратников, одержимых непередаваемыми пороками!» Макс совершил еще одну ошибку. Он улыбнулся, словно не принимая все эти реплики всерьез. Фанатик же явно старался довести себя до белого коленя и распалить толпу. Именно в этот момент он уставился на Макса, который опирался на посох с резными рунами и выглядел ослепительно в одеянии из золотой парчи. «Не мы ли превосходное наглядное подтверждение его слов?» — подумал Феликс. «Порочный волшебник и целомудренная кислевицкая дева, совращенная пьяницей-иноземцем». Он состроил противную ухмылку и положил руку на рукоять меча. Толпа уставилась на них, следуя за взглядом фанатика. Феликс видел бледные испуганные лица, истощенные от голода. Эти люди боялись врага за воротами, который выглядел непобедимым. Разумеется, некоторым из них нужен был лишь кто-то, на кого можно было бы выплеснуть свои сдерживаемые эмоции. И Феликсу не составило труда догадаться, кто же окажется наиболее вероятными мишенями. «Вот он, среди нас, представитель того самого зловещего братства, один из тех развращенных любителей тьмы, что навлекли на нас погибель. Видите, как он ухмыляется, радуясь успеху своих злобных замыслов? Узрите печать порока на его развратной спутнице, взгляните на его похотливого распут...» «Тебе, наверное, следует пореже пользоваться аллитерацией», — заметил Макс. «И почаще мозгами». К удивлению Феликса, волшебник говорил абсолютно спокойным голосом со значительной примесью скуки. В его тоне слышалась непоколебимая уверенность. Похоже, маг не сомневался в своих способностях сдержать окружающую их толпу, что отражалось на его лице. Толпа тоже почувствовала это и сдала назад. Фанатику не улыбалось сделаться посмешищем. Черты его лица исказились, изо рта полетела слюна. Он наставил на Макса палец столь резким движением, словно надеялся силой сего жеста пробить дыру в груди волшебника. «И ты смеешь говорить? Тебе следует преклонить колени и валяться в грязи перед этими добрыми людьми. Тебе следует проявить смирение и нижайше покаяться в своей мерзости. Тебе следует просить у них прощения. Тебе, твоей шлюхе и твоему телохранителю-иноземцу следует...» «Нам следует преподать тебе урок за то, что ты растрачиваешь попусту время этих славных людей. Нам следует отвести тебя к князю, чтобы ты ответил за свои изменнические речи. Нашим единственным желанием является оказание помощи в борьбе с силами тьмы, что расположились за городскими стенами, а твоим, видимо, посеять смуту и раздор». Феликса вновь поразили сила и презрение в словах Макса. Волшебник был в ярости. Но то была контролируемая ярость, и она, похоже, придавала ему сил. Ничем не изменив свою внешность, Макс каким-то образом стал более крупным и угрожающим. Его внутренняя мощь, обычно скрытая, внезапно стала заметной. По-своему, он стал столь же грозным, как Готрек. Феликс был впечатлен. Про толпу он мог сказать то же самое. Люди подались назад, сторонясь Макса и фанатика. Фанатик соскочил со своего возвышения, запахнул рваные одежды и направился в сторону мага. Он был невысоким и тощим. Макс был куда выше и шире. Феликс подумал, что какими бы изъянами ни обладал этот человек, трусость среди них не значилась. Боковым зрением Феликс отметил, что громилы из белого кабана сместились на фланговые позиции. Он толкнул Ульрику локтем, чтобы предупредить, но та уже была на чеку. Невысокий мужчина с поднятым подбородком и сжатыми кулаками шел прямо на Макса. Его глаза безумно блестели. Остановившись перед волшебником, он изогнул пальцы, словно собираясь его придушить. Макс отвечал ему невозмутимым взглядом. «Боги покарают тебя за грехи!» — уверенно заявил фанатик. «Если бы они собирались, то сделали бы сие раньше», — с насмешкой резонно возразил Макс. Со скоростью змеи фанатик выхватил из своего одеяния кинжал. Он, видимо, собирался нанести Максу удар, но, опередив фанатика от мага, к клинку метнулся разряд энергии. Клинок моментально раскалился до красна. Фанатик издал вопль, когда оружие выпало из обожженных пальцев. Внутренняя сила Макса начала быстро увеличиваться. Он массивной фигурой возвышался над скулящим фанатиком, подобно разъяренному божеству. Вытянув руку, он мягко коснулся мужчины. От очередного разряда энергии фанатик отлетел шагов на 20 и без сознания распластался в грязи. Толпа загалдела, одновременно проникнувшись благоговейным страхом и гневом. Эти чувства были понятны Феликсу. Сколь бы часто ни наблюдал он, как Макс пользуется магией, в той все равно оставалось нечто тревожное и пугающее. И велика вероятность, что толпа либо бросится на утек в панике, либо набросится всей своей массой. А пока люди стояли и смотрели, не определившись, как им поступить. «Ступайте по домам!» — прокричала Ульрика. В этот момент она всем своим видом представляла кислевицкого аристократа, отдающего приказ. Таким голосом она могла потребовать беспрекословного повиновения от эскадрона крылатых гусар. «Расходитесь по домам и готовьтесь к войне! Завтра силы тьмы пойдут в атаку, и нам для обороны стен потребуется каждый гражданин, способный держать оружие. Не слушайте глупцов, подобных тому побитому псу!» — произнесла Ульрика, указывая на лежащего без сознания фанатика. «Может, у них и добрые намерения, но они лишь разжигают страх и раздор среди тех, кому завтра придется встать плечом к плечу. На рассвете понадобится каждый из здесь присутствующих, и даже он. И нам потребуется любое оружие, даже волжба, чтобы выстоять против враждебных сил». Сама Ульрика оказала на толпу такое же воздействие, как и ее речь. Подобно Максу, она показала себя с иной стороны, которую Феликс никогда ранее в ней не замечал. Когда Ульрика говорила в такой манере, она обретала какую-то мистическую силу, ауру власти, что заставляло людей внимать ее словам и когда следует подчиняться. Толпа начала расходиться, кроме нескольких человек, которые вышли вперед, поклонились Ульрике и Максу и пожелали им всего хорошего в предстоящей битве. Отступили даже громилы-фанатики, но Феликс не был уверен, двигал ими страх или уважение. По правде говоря, он был доволен результатом, а причина его не беспокоила. Пока они шли своей дорогой к древнему сердцу города, никто их более не задержал. Арек, коготь демона, оглядывал своих воинов с верхушки высочайшей осадной башни. Дрожал насыщенной энергией воздух. Огромные осадные машины начали оживать под действием жизненных сил заключенных в них демонов, которые позволят тяжелым громадам двинуться вперед и сокрушить стены Прага. Своей латной перчаткой он мог чувствовать, как энергия заключенного внутри существа просачивается сквозь черные железные стены башни. Вокруг него вся огромная орда пришла в движение с одной целью и одним желанием, и это было его желание и цель. Скоро он сокрушит лежащий перед ним город и принесет души жителей в жертву своему богу. Арек поклялся, что не оставит камня на камне. Никогда больше люди не возведут город на этом месте. Такой будет месть за поражение, которое нанес хаосу проклятый Магнус Благочестивый 2 столетия назад. Арек был уверен в себе. Кольцо менгиров вокруг города направляет на его армию огромнейшее количество темной магической энергии. С каждым днем из пустоши и хаоса прибывает все больше бойцов, привлекаемых обещаниями крови и душ, смерти и славы, грабежа и убийства. Под его знамена стекаются крупные зверолюды, здоровенные огры, могучие воины хаоса в черных доспехах, неистовые грабители и кочевники из северных племен, всевозможные искореженные и мутировавшие твари, следуя кто сознательно, кто нет, за приливом текущей с севера энергии. На глазах Арека поднялась вверх стая гарпий, как облаком заслонив часть неба над армией. Их хриплые вопли и крики разносились по воздуху, а взмахи крыльев поднимали ураганный ветер. Гарпии понеслись в сторону города и были встречены тучей стрел, выпущенных со стен. Большинство стрел не долетело, но несколько попало в цель, и гарпии развернулись и стали кружить в отдалении. Это не было атакой. Даже неистовые крылатые чудища помнили свои приказы и придерживались их. Арек был не совсем спокоен. Он знал, что в армии есть те, кто злоумышляет против него. Сие не было неожиданностью. Так уж повелось в армиях хаоса с начала времен. Не имеет значения. Всегда находятся те, кто завидует вышестоящим и плетет интриги. Арек понимал, что до тех пор, пока его победа выглядит неизбежной, основная масса войск будет хранить ему верность. Они слишком увлечены перспективой разгрома ненавистного города Праг, чтобы заниматься бессмысленной междоусобной борьбой. Несколько сильнее его беспокоили иные слухи. Разведчики сообщали, что с юго-запада приближается армия людей. Жалкий сброд, едва ли достойный называться армией, если сравнивать с его собственным могучим войском, однако, появившись в неудачное время, она может создать проблемы. Другие заметили накатывающееся с севера многочисленное войско злобных крыс и людей, которых люди именуют скавенами. Похоже, что хитроумный план Лайгора и Келмайна по уничтожению города крыс и людей провалился, и зверье, вероятно, жаждет мести. Однако в настоящий момент они тоже не представляют собой особой проблемы. Куда более беспокоило отсутствие донесений из города, касающихся участи Готрека Гурнисона и Феликса Ягера. Арек ожидал, что к этому времени с их убийством успешно справятся его агенты. Было бы славно узнать, что устранен обладатель того смертоносного топора. Кто знает, на что способно оружие подобной силы. Временами Арека все еще беспокоило видение, что было ему явлено. С другой стороны, ничего не случится, если только он сам не вступит в схватку. Арек бросил взгляд за плечо и заметил стоящих там близнецов. Он был ими недоволен. В последнее время они стали неторопливы в исполнении приказов, зато скоры на обсуждение его решений. Шпионы докладывали Ареку, что близнецов видели в обществе его военачальников, и он подозревал, что они попросту сговариваются против него. Если так, он скоро покажет им всю ошибочность подобного поведения. В действительности он в любом случае вскоре собирался это сделать. Как только сработают заклинания, которые откроют ему путь в Праг, близнецов можно будет отправить на свалку истории. Лайгор заметил взгляд Арека и улыбнулся, обнажив свои сияющие белизной клыки. От подобной улыбки кому-нибудь пожиже Арека сделалось бы тревожно. Но тот лишь подумал. «Смейся сколько угодно, колдун. Скоро твои веселые деньки закончатся». Лайгор глядел на предводителя и улыбался. Похоже, это лучшее, что он мог сделать на сей момент. День ото дня положение Арека становилось все более шатким, однако в настоящее время он пока еще предводитель Орды. Это скоро изменится. Сей надменный глупец был подходящим номинальным главой этого великого священного похода темных сил, однако Арек уже почти исчерпал свою полезность, а значит и жизнь его подходит к концу. В чем есть и его вина? Если бы он только следовал их пожеланиям, то ни Лайгор, ни его брат не возражали бы оставить Арека номинальным предводителем священного похода столь долго, как тот пожелает. Помимо прочего, кто-то должен был вести войска, а Лайгор и Келмайн не были ни воинами, ни генералами. Не для того они появились на свет. Пока Арек следовал их распоряжениям, он был хорошей марионеткой. Он плясал, как кукла, когда они дергали за ниточки, но теперь стал слишком могущественным и самодовольным, чтобы внимать глазу рассудка. Лайгор крепко сжал своей рукой золотой посох. Он ощущал, как через него пульсирует неисчерпаемая энергия. Часть его разума была постоянно занята плетением и поддержанием заклинаний, которые притягивали с севера огромные потоки энергии. Теперь Лайгор был настолько искусным чародеем, что для этого ему хватало и части разума, хотя подобные усилия могли бы повредить рассудок более слабых магов. Лайгор сомневался, чтобы в этом жалком мире нашлось бы более нескольких чародеев, способных осуществить то, чем занят он, и был уверен, что ни один из них не способен проделать это с такой легкостью. Возможно, Нагаш в зените своей мощи, или король-чародей темных эльфов, или Теклис из Белой башни. Возможно, они на такое способны. Сие не важно, ибо он и его брат это явно могут. На них лежит благословление Дзинча, и если они сосредоточат усилия, мало что по части магии останется им неподвластным. Вот в чем всегда заключалось их предназначение. С рождения они были отмечены благосклонностью меняющего пути. Во время оргий великого зимнего солнцестояния, проходивших в пещерах племени, их мать совокупилась с демоном. И появление на свет близнецов-альбиносов с клыками и когтями, готовых начать свою первую трапезу с мяса, было знамением, что предстоят им великие дела. Старый шаман племени Страннокровых сразу же распознал, с кем имеет дело, забрал их у матери, взяв под свою опеку. Не достигнув 6 лет от роду, они уже изучили все, чему смог выучить старый чернокнижник, и пользовались уважением совета племени. Изменяющий пути являлся им в снах, нашептывал тайны запретной магии, давал им указания, помогающие вести племя к тайникам с древними артефактами, давно утерянным в пустошах. Им не исполнилось и 10, когда близнецы покинули племя, чтобы пуститься в долгие странствия по землям людей. Они отыскали в пустошах хаоса древние святилища, извлекли из развалин Улангора свои посохи и вручили свои души повелителю изменений на кристаллическом алтаре Нула. Близнецы побывали везде, где обитали последователи Дзинча, скрывая свою внешность, если приходилось странствовать по землям людей. Закутанные в плащи с капюшонами, они гуляли по улицам Альтдорфа и покупали книги с запретными знаниями на книжных базарах Мариенбурга. Они общались с лишенными сана священнослужителями Верены и доплывали на корабле даже до Тилеи. И везде близнецы побывали вместе, связанные узами магической силы и способностью мысленно общаться друг с другом на расстоянии. Со временем в способностях к созданию заклинаний они значительно превзошли своих прежних учителей и стали посланцами Дзинча. Надзирали за организациями сектантов во многих странах, подстрекали к бунтам, покровительствовали мутантам, искушали слабых, запугивали сильных. Дзинч вознаградил близнецов многочисленными дарами, огромным могуществом и наиболее ценным даром из всех – продолжительной жизнью. Они прожили столетия, наблюдая за угасанием своих современников, не нуждаясь ни в чьей компании, кроме друг друга. В итоге их деятельность среди людей завершилась, и близнецы возвратились в пустоши, чтобы осуществить задуманный ими план. Было решено, что они возвысят полководца и поставят его во главе военной кампании по приведению Старого Света под власть Дзинча. А Рек выглядел неплохой кандидатурой. Отмеченный благосклонностью Дзинча, сильный и сообразительный Арек был грозным полководцем и дипломатом. Сочетание качеств редкое среди воинов хаоса. Это был полезный союз, и близнецы помогли Ареку обрести величие, аккуратно ведя от победы к победе, пока его репутация не стала достаточной, чтобы скрепить мощный союз военачальников пустошей. Почти десятилетие все складывалось замечательно. К несчастью, именно текущий момент Арек выбрал для того, чтобы своим ослиным упрямством попытаться разрушить планы близнецов. Он предпринял атаку слишком рано, прежде чем откроются проходы древних, и позволил своим войскам отбиться от рук. А теперь он замышляет отстранить их от власти. От внимания Лайгора не укрылось, что его с братом не пригласили на недавний военный совет. «Скоро Арек узнает, кто здесь является подлинным избранником Дзинча», — думал колдун, — «что вряд ли ему понравится». Улицы были заполнены марширующими воинами. Выражение их лиц говорило о спокойной обреченности. Феликс заметил, что они не питали больших надежд на выживание, однако в их мрачном облике просматривалось и кое-что другое. Они собирались дорого продать свои жизни. На огромной площади у основания цитадели проходили муштру старые деды и мальчишки с проржавевшим древним оружием, вынутым из каких-то тайных хранилищ. Из пекарен женщины выносили караваи хлеба. У каждой лавки стояла княжеская гвардия, следившая, чтобы цены находились в соответствии с княжескими указами. Не время сейчас наживаться. Возможно, Энрику не хватает популярности и такта, однако он понимает, как управлять этим городом, — подумал Феликс. И, по крайней мере, кое-кто из горожан тоже, похоже, начал это понимать. Феликс подслушал разговор каких-то прачек, одобрительно отзывавшихся о решении по ценам на хлеб. Лишь некоторые из купцов оставались единственными людьми, не особо довольными ситуацией, однако они не смели громко выражать свое недовольство. Князь угрожал насадить головы спекулянтов на колья перед дворцовыми воротами, и никто не сомневался, что у него слова с делом не разойдутся. Они легко прошли внутрь цитадели. Часовые узнали их и не стали задерживать. Похоже, поступил высочайший приказ незамедлительно пропустить Макса, как только тот возвратится. Похоже, право входа распространялось и на Феликса с Ульрикой. Феликс бросил взгляд на Макса и Ульрику. С тех пор, как маг ее исцелил, они проводили много времени вместе и, похоже, ладили лучше, чем когда-либо Феликс и Ульрика. С момента своего выздоровления она стала отдаляться от него. С одной стороны, он ревновал, но с другой был рад этому. Феликсу не нравилась мысль, что Ульрика может предпочесть ему другого мужчину, но в то же время его утомили бесконечные споры и постоянные ссоры. Сейчас, когда миновала критическая стадия болезни Ульрики, глубокое, как он полагал, чувство любви к ней, похоже, начало развеиваться перед лицом ее холодности. Феликс покачал головой. Он сомневался, что когда-нибудь сможет постичь природу их взаимоотношений. И был бы удивлен, если бы это удалось Ульрике. Ульрика торопливо шла по коридору. Мраморные плиты отражали звук ее шагов. Несмотря на окружавшую ее атмосферу ужаса, Ульрика ощущала необычную удовлетворенность. Она жива и здорова. Слабость, вызванная чумой, прошла. Кошмары, которыми были наполнены дни ее болезни, стали изглаживаться из памяти. Все тут ясно и понятно, и сердце Ульрики было преисполнено оправданным восторгом. Она вернулась от ворот царства Морра, и жизнь, похоже, хороша. Она ощущала себя другим человеком. У Ульрики открылись глаза на многие вещи, и ее жизнь предстала перед ней с ясностью, недоступной ранее. Глядя на Феликса, она поражалась власти, которую тот некогда имел над ней. Казалось, что та Ульрика, которая когда-то давно влюбилась в него, была какой-то иной, какой-то более юной и куда более наивной. Он по-прежнему был ей небезразличен, однако сильная безудержная страсть прошла. Ульрика излечилась от нее, как излечилась от болезни. Она удивлялась. Неужели это тоже результат воздействия магии Макса? Мог ли он каким-то образом повлиять на ее мысли и чувства, когда проводил лечение? Если так, то Ульрика полагала, что ее посещают не совсем те мысли, на которые она могла бы рассчитывать. Было почти облегчением освободиться от постоянного присутствия Феликса в ее мыслях, от постоянной потребности сохранять собственное достоинство и некоторую дистанцию между ними. Теперь Ульрике стало ясно, что именно тут скрывались причины всех их споров, и избавиться от этого было славным ощущением. Она поглядела на Макса. Тот, похоже, тоже изменился. За последние несколько недель он словно возмужал, стал более уверенным в себе, более зрелым. Теперь сила облегала его словно плащ. Похоже, что он заслуженно пользуется уважением, которое оказали ему стражники, когда они входили в зал княжеского совета. Она обязана ему жизнью, и Ульрика чувствовала уверенность, что в приближающейся битве у нее появится шанс выплатить этот долг. «Итак», — произнес князь, когда они вошли, — «что тебе удалось выяснить?» Несмотря на неприветливый тон князя, Феликс умудрился сохранить на лице доброжелательную улыбку. Казалось, Макс немного смущен таким резким обращением, но он тоже улыбался. «Неплохо», — подумал Феликс, — «ты учишься». Он слушал, как Макс быстро изложил суть своих теорий о происходящем. Возможно, князь не был обходителен, но был хорошим слушателем, а его советники воздержались от замечаний. Прежде чем заговорить, он дослушал Макса до конца. Феликс думал, что никогда ранее ему не приходилось лицезреть такое количество богатых и могущественных людей, собравшихся в одном месте. Гвардейцы, аристократы, священнослужители, богато одетые купцы, кого тут только не было. «Видимо, нам следует ожидать, что скоро начнется основной штурм. Пока что мы имели дело лишь с несколькими случайными атаками. На сей раз предстоит настоящее дело. Насколько мы готовы?» Вопрос был адресован Борису, капитану княжеской гвардии, непосредственной обязанностью которого было наблюдение за состоянием обороны города. «У нас на стенах все способные сражаться мужчины. Они разделены на три караула, каждый из которых может при необходимости быть поддержан остальными. Городское ополчение созвано и может быть поднято набатом. У нас достаточно продовольствия, чтобы протянуть зиму, если распределять его правильно, и остальные зернохранилища не отравлены. Люди напуганы, но готовы помогать. Мы готовы к битве». Князь перевел взгляд на первосвященника храма Ульрика, пожилого мужчину с мощным телосложением и прямой спиной воина. Тот поправил лежащий на плечах плащ из волчьих шкур. «В храме ежедневно возносятся молитвы. Мы рассчитываем на Божью поддержку. Защитные руны стен по-прежнему сильны, но наши предсказания говорят о том, что враги концентрируют огромное количество энергии. Конечная их цель пока не ясна. У нас в городе 20 священников и 12 чародеев, способных применять боевые заклинания. Я не сомневаюсь, что мы можем и должны выстоять». Пришел черед высказаться женщине в белом одеянии. Она по-прежнему сохраняла красоту, хотя волосы были седыми и лицо прорезали морщины. Ее руки теребили серебряный амулет в форме голубя, висящий на шее. «Пока на попечении общины сестер Шали находятся 400 раненых и много случаев заболевания чумой. К счастью, в настоящий момент болезнь, похоже, находится под контролем. Я думаю, что сдержать ее распространение некоторым образом помогли снежные метели. Либо те, кто призвал чумную магию, попросту прекратили свои усилия или сосредоточились на иных задачах. Друг за другом высказывались высокопоставленные горожане Прага, главы гильдий, священнослужители, купцы, строители. Постепенно стала вырисовываться общая картина. Казалось, Праг отлично подготовлен к осаде, насколько это возможно для любого города. И если бы за стенами города располагалась любая иная армия, а не бесчисленная орда мутантов, город однозначно смог бы отразить нападение. Однако никто в действительности не знал, на что способны хаосопоклонники, и эта неуверенность вызывала глубоко укоренившееся беспокойство. И умозаключения Макса никоим образом не успокоили собравшийся совет. Из всех присутствующих обеспокоенным не выглядел лишь князь, да чуть в меньшей степени его брат. Они излучали спокойствие и твердую уверенность, что было бы ободряющим знаком почти во всех иных обстоятельствах. «Как скоро, на твой взгляд, начнется штурм?» — спросил у Макса князь. «Очень скоро. Они должны будут что-то сделать со всей этой накапливаемой энергией. Неважно, насколько сильны их колдуны, но я не вижу способа, которым бы они надеялись удерживать ее под контролем продолжительное время». Князь кивнул в знак согласия. «Хорошо. Мы будем ждать нападения в любой момент. Благодарю всех присутствующих. Полагаю, вы посетите угодные вам храмы и помолитесь о нашем спасении». «Надеюсь, боги нам помогут», — подумал Феликс. Иных путей к спасению он не видел. «Стан войска господарского впечатляет», — думал Иван Петрович Страгов. На равнине у брода Микала высились сотни палаток. Воздух был наполнен запахом лошадей и угольных жаровин. Вдали виднелся огромный шатер, являющийся походной резиденцией ледяной королевы. Должно быть, царица провела тотальную мобилизацию, чтобы собрать столь многочисленное войско за столь короткий срок. Здесь находилось более 5000 всадников, конных лучников, крылатых гусар, легкой кавалерии. Проезжая сквозь толчею, он окликивал многих старых товарищей и куда большему количеству салютовал в ответ рукой. Тут находился граф Фолксграда Максимилиан Траск, победитель 1000 стычек с орками в восточных степях, о чем свидетельствовало ожерелье из орочьих ушей на его шее. Окриком слева обратил на себя внимание Страгова Станислав Леский. Старик Одноглазый по-прежнему выглядел бодрячком, несмотря на свою 60-ю зиму. Он скакал впереди, своим мастерством наездника, посрамляя 20 внуков, что ехали позади с эмблемой серого волка на своих развивающихся знаменах. Иван поприветствовал его взмахом руки и прокричал: «Сегодня водку пьем в моем шатре!» Здесь был и Каминский, старый соперник Ивана, с которым было множество стычек из-за межевых споров, по окончании которых было выпито множество мировых чарок. Теперь Каминский такой же безземельник, как он сам. Однако было славно видеть его здесь, даже если его всадники не превышали числом всадников самого Ивана. А чего еще можно было ожидать? Как и Страгов, Каминский оказался прямо на пути наступающей орды. Иван проезжал между палаток. Под копытами его коня расползался мягкий снег. Грунт под снегом был твердым, как железо. Перед своими людьми Иван решил выдать сие за добрый знак. Полководец Зима собирает свое белое воинство для защиты Кислева. В действительности же он беспокоился. Как и для любой иной армии, для кислевитов снег столь же затруднял передвижение и снабжение. Возможно, воины хаоса пользуются магией для своего пропитания, но земляки Ивана ее не используют. Но сейчас нет смысла волноваться по этому поводу. Он должен доложить своему правителю о том, что видел по пути. Ожидающий у огромного голубого шатра конюх принял коня у Ивана, который без лишних проволочек был допущен внутрь. Внутри было холодно. Не так холодно, как на снегу, однако гораздо прохладнее, чем могло ожидать большинство людей. Иван решил также посчитать это хорошим знаком. Когда ледяная королева применяет свои внушительные магические способности, воздух вокруг нее неизбежно холодеет. Иван поплотнее закутался в шкуры и по устланному коврами полу пошел в направлении стоящего в отдалении трона. Крупные мужчины в одеяниях из шкур посторонились, позволив ему пройти. Спустя несколько мгновений Иван оказался перед лицом государыни. Она была высокой, выше его самого, со столь бледной кожей, что он мог видеть синие вены на ее лице. У нее были удивительно холодные голубые глаза, но ярко-красные губы и волосы. Длинные ногти сверкали, словно драгоценные камни. Ее дородное, чувственное тело покрывали богатые одежды. Когда она заговорила, голос оказался низким, хрипловатым и возбужденным. «Приветствую, Иван Петрович!» «Какие новости с севера?» Иван почтительно ответил на приветствие и поведал ей о своем путешествии, понимая, что мало что из того, что он рассказывает, станет для нее неожиданностью. У ледяной королевы есть свои способы узнавать о том, что творится в ее королевстве. Говорят, что в массивном бирюзовом шаре, что находится подле ее трона, царица способна видеть самые отдаленные места. Закончив свой рассказ, Иван честно и откровенно, как и подобает верному кислевиту при обращении к своему сюзерену, спросил царицу. «Но что империя, моя госпожа, и наши древние союзники?» «Император собирает войско, чтобы встретить Орду. Но от Альтдорфа до Кислева путь не близкий, и ранее весны мы не рассчитываем его увидеть. Из Мидденхейма скачут белые волки. Их мы надеемся увидеть раньше. Гномы гор края мира также обещали помощь, однако в это время года переход через горы труден, и кто знает, когда подоспеет помощь с той стороны». Это было гораздо больше, чем ожидал Страгов. Предприняв нападение в столь позднее время года, воины Хаоса получили преимущество. Напади они весной, как поступила бы любая из армий человечества, и союзники Кислева смогли бы прийти на помощь. Теперь они вряд ли получат существенную подмогу до конца зимы. Иван видел лишь один слабый проблеск надежды. «Возможно, со своим воздушным кораблем гномы смогут подойти быстрее». «Возможно. У нас нет вестей с момента отбытия корабля в Праг. Мы можем лишь надеяться, что с ним не произошел несчастный случай». Иван отчаянно взмолился, чтобы причина оказалась не в этом. «Когда мы отправимся в Праг?» «Завтра», — заявила ледяная королева. «Однако при мысли о том, что мы там обнаружим, меня наполняют дурные предчувствия».